Глава 7. Объект 10-10-10-2. Тату-салон «Алый дракон». Неделю назад. Вколоть клиенту неизвестную дрянь? За подобное предложение Леонид раньше бы предлагателю загнал нос в череп. Раньше, но не сейчас. Слишком сильно в последнее время изменились приоритеты в его жизни. Хотя нет, они-то как раз остались прежними, а вот сама жизнь вышла из привычного русла, заставив подстраиваться под новые реалии. То, что в городе творится что-то неладное, Леонид понял давно. Собственно, тут не нужно было быть гением или человеком с большими связями. Когда поползли первые слухи о вспышке нового гриппа, разговоры велись самые разные, начиная от ленивого смакования последних сплетен до исторических завываний о пандемии, способной выкосить едва ли не все человечество. В общем, ничего нового. Примерно так же начинался каждый третий сезон гриппа. Тогда у Леонида на этот счет никаких конкретных мыслей не было. Просто внутри что-то щелкнуло, то самое шестое чувство, предупреждая о грядущих неприятностях. Вот только владелец тату-мастерской послал предчувствие куда подальше, ограничившись весьма расточительным походом в аптеку. Не до душевных переживаний тогда было. Большой и сложный заказ, вкупе со сжатыми сроками, вносил свои коррективы в восприятие мира. Когда по всему городу начали закрываться салоны конкурентов, Леонид даже порадовался. У него с псевдоэпидемией проблем не было. На здоровье жаловаться не приходилось. Так что работе ничто не мешало. А вот жену и двух сыновей посадил под домашний арест, так сказать, во избежание неприятностей. Вот только толстая стальная дверь не остановила заразу. Лекарства особого результата не давали, а вот капсула показала себя выше всяких похвал. Особенно, когда люди из корпорации привезли блок особых препаратов, подсоединенных к системе жизнеобеспечения. Правда, на всю семью она была всего одна. Сам Леонид никогда особо не любил игры, да и не до них было. Жена предпочитала проводить время с подружками за живым общением. А детей пускали специально по одному. Близнецы обожали играть вместе, а поодиночке покорять иные миры им было не так весело. Несмотря на изначальный бум, дети довольно быстро потеряли интерес к игре и вернулись к более привычным для родителей развлечениям. Тогда отец семейства весьма гордился этой маленькой хитростью. Сейчас же проклинал себя, смотря как у близких медленно, но неумолимо нарастают симптомы. Когда кого-то из домашних скручивало в очередном приступе надрывного лающего кашля, Леонид, вздрагивая, прислушивался, будто мог услышать прямо из квартиры шаги санитаров. Именно так он про себя называл людей в белых халатах и электронных намордниках, приезжающих за самыми тяжелыми жильцами. Впервые с ними Леонид столкнулся не так давно, когда пожилая соседка начала ощутимо сдавать. В силу возраста и былых привычек она не имела дома капсулы, а болезнь активно прогрессировала. В один далеко не прекрасный день непрекращающийся кашель за стеной наконец-то стих. Домашние поначалу даже обрадовались. Вечное кхеканье не давало покоя. Мешало отдохнуть и без того вымотанным детям. Неладное почувствовали спустя час неестественной тишины и вызвали скорую. Точнее, попытались. На звонок ответила бездушная машина, сообщив, что все операторы заняты, да и свободных машин не имеется. Вот только вопреки всем, выйдя на лестничную площадку после пятой неудачной попытки дозвониться, он столкнулся нос к носу с санитарами, которых принял за бригаду скорой помощи. Халаты, носилки, мигалки. Все выглядело правильным, разве что те самые маски бросались в глаза. Слишком уж дорогие побрякушки, но это Леонид подметил уже после. Через два дня появился сын госпитализированной женщины. Мужик поднял на уши весь дом, местное отделение полиции и прошерстил ближайшую поликлинику, начав с морга. Но так и не смог отыскать мать. Бурная деятельность закончилась так же резко, как и началась. Возмутитель спокойствия попросту исчез. А весь дом дружно забыл, что в 405-й квартире совсем недавно жили люди. И Леонид не был исключением. Что бы ни произошло с соседями, его в первую очередь волновала собственная семья. Именно в этот момент к тату-мастеру заявился прямо в квартиру известный клиент. Пускать на порог, да и в целом общаться с кем бы то ни было, Леонид тогда не собирался. Вот только гости не интересовали его желания. Дверь подвела и на этот раз, легко впустив человека. Как именно тот умудрился вскрыть замок, тату-мастер так и не понял. Тощий паренек в сопровождении пары амбалов по-хозяйски прошел в коридор, не снимая обуви, и без прелюдий, словно ни в чем не бывало, заговорил с Леонидом. Разговор был коротким, тощий давил на слабое место и сходу заявил, что готов обеспечить семейство Кротовых капсулами в обмен на одну маленькую услугу. Отказаться Леонид не смог, как и торговаться. Леонид никогда не считал себя рохлей, да и армейские годы тоже не прошли даром. Вот только против мордоворотов шансов у него не было, а их ухмыляющиеся хари не оставляли сомнений. Им без разницы, кого бить. Если хозяин окажется недостаточно сговорчивым, то они переговорят с его семьей на тему посодействовать. Идя в тату-салон по опустевшему городу, Леонид вроде как набрался решимости. Увиденное подлило масло в огонь, усилив и без того немалый страх за семью. Вот только, оказавшись в четырех стенах, он всей душой молил неизвестного ему человека не приходить. По условиям сделки, мастер должен был уколоть вместо анестетика неизвестную жижу первому же клиенту. А если такового не окажется, то и делать ничего не придется. А три уже установленные капсулы никуда не денутся. Заказчик сам предложил именно эти условия. При этом на его тощей морде тогда растянулась ехидная улыбка, будто знал, что посетитель непременно будет. «Работаешь?» Судя по голосу, вошедший и сам был удивлен. Отвечать мастер не стал. Не хотелось завязывать разговор с человеком, которого, возможно, вот-вот прикончишь собственными руками ради прихоти неизвестного психа. «Не ради него, ради детей», — повторил Леонид сам себе. На душе стало чуточку легче, ровно настолько, чтобы едва заметно кивнуть посетителю и поднять взгляд. В дверях стоял рослый и жилистый парень, связью татуировок по всему телу. Переплетающиеся змеи на руках, спускающиеся с шеи на грудь паутина. Одежда отчасти скрывала рисунок, но Леонид разглядел пару лапок пауков, проглядывающих из-под майки. Спицы, пронзающие плечи, пара рун и глаз на подбородке. Были еще татуировки, но мастера зацепила именно последняя, слишком уж та была... живой. Казалось, глаз в любую секунду может моргнуть или зашевелиться. «Отлично! Прям чувствовал, что сегодня повезет. Искренне обрадовался парень, заходя в мастерскую. «Давай сразу расставим все точки. Работа объемная, но, думаю, часов за 8-10 справишься. Набивать будем без перерыва. От и до. За это плачу в 5 раз больше, чем ты обычно берешь. Никакого полета фантазии. Строго по моему эскизу. Если думаешь, что раз я такой умный и талантливый, то мог бы и сам себя набить, то ошибаешься. До спины дотянуться возможности не имею пока. Берешься? Леонид внутренне скривился. Ему всегда нравились клиенты, знающие, чего хотят. За «накали какой-нибудь иероглиф» он тоже брался. По городу давно бродит пара-тройка его работ, вдохновение для которых он брал, любуясь банкой оригинальной китайской тушенки. На чужом языке любые слова выглядели красиво. В том числе «употребить до», «жир говяжий» и «тушёное». При взгляде на эскиз настроение мастера испортилось еще сильнее. У парня действительно был талант. Поначалу он не воспринял всерьез его слова про самостоятельное набивание наколок, но теперь засомневался. Причудливая вязь рун сплеталась в символ бесконечности пронзённой позвоночником. Сама по себе задумка не впечатляла. За годы работы Леонид видел куда больший полет фантазии, но вот реализация была выше всяких похвал. Клиент тем временем без промедлений сел в кресло, попутно скинув майку и замер, ожидая своего мастера. «Нужно обработать», – только и смог выдавить из себя Леонид, быстро достав из кармана заранее заправленный шприц и всадив иглу в плечо парню, который тут же обмяк. Инъекция оказалась убойной. Уняв дрожь в руках, Леонид с трудом, но все же нащупал пульс. Парень был все еще жив. Эта мысль помогла успокоиться, но ненадолго. Заказчик появился спустя пару минут, словно все это время поджидал где-то рядом. Впрочем, скорее всего, так и было. «Можешь проваливать!» Довольно скались, мутный едва ли не облизнулся при виде тела. «Хотя, если хочешь остаться, я не против». Словно красуясь, тощий, отточенным движением выхватил висящий на поясе нож. Старый, с потертой деревянной ручкой и покрывшимся ржой лезвием. «Это не ржавчина». Спина Леонида мгновенно взмокла, слова мутного не расходились с делами. Не дожидаясь, пока мастер уйдет, псих не спеша начал кромсать несчастного. Он, не приходя в сознание, едва слышно постановал. Спустя десяток секунд, казалось, хаотично оставленные по всему телу порезы, начали складываться в сочащийся кровью узор. «Но, думаю, тебе все же стоит заскочить домой». Резко остановившись, псих обернулся и подмигнул. «Заодно и парней предупредишь, что дубль остался доволен. И смотри, не перепутай, а то они малость нервные, всякое может выйти. И войти кое-куда и кое-кому тоже может всякое». Мерзко хохотнул он. «Жена-то у тебя ничего так». Смех мутного, как у гиены, заставил Леонида выскочить на улицу, едва не снеся дверь с петель. Та с силой грохнула о стену, на тротуар посыпалось стекло. Отгородившись от голоса совести и приказав себе не думать о судьбе татуированного парня, он побежал домой к жене и детям. Спал ли я? Возможно. Последний раз я погружался в мир грез так давно, что успел позабыть это чувство. Снов не видел, по крайней мере в начале, лишь бесформенную хмарь с налетом чего-то грязного и серого. Так себе картинка. Хотя чего еще я мог ждать? В последние дни количество событий на единицу времени просто зашкаливало. При этом хороших среди них было, откровенно говоря, мало. Отсюда и результат. Как и бывает во снах, я не заметил тот миг, когда аморфная масса обрела форму. Еще секунду назад вокруг витало лишь бесформенное нечто. И вот я вижу сотни, тысячи насекомых, покрывших живым полотном мое тело. Странно, эта отвратительная картина никак меня не зацепила. Я все видел, понимал и даже анализировал, но эмоций никаких не испытывал. Подобное происходит, когда в попытке убить время смотришь на экран телевизора. Крохотные создания, словно множество хирургов, кромсали мое тело, срезая слой за слоем, и отделяли мертвое от живого. Первого оказалось на удивление много. Разлагающиеся на глазах ткани безжалостно отсекали, тут же пожирали и секунды позже закрывали открывшуюся прореху. Понятное дело, в ход шли не стерильные бинты. Жуки предпочитали работать с биоматериалом, который получали, разорвав на части собственных коллег. Сейчас мое тело больше походило на растревоженный муравейник, из которого высыпало бесчисленное количество его обитателей, готовых бороться за свой дом. К слову, голова не стала исключением. В ней орудовали не менее усердно. Теперь я точно знал, что в ней обитают, пусть не тараканы, но их дальние родственники. Насекомыши успешно отвоевывали у гнили сантиметр за сантиметром, не справившись лишь в одном месте. Бешено колотившееся сердце, хоть и выглядело здоровым, но часто сбивалось с ритма, не в силах обуздать поток энергии, идущий из нестабильной искры. Резонируя с пульсацией сущностей, толчки в грудь становились все сильнее, и мне казалось, оно вот-вот разорвется на куски, но сердце почему-то держалось и крепко. Сон. А я сильно сомневался в том, что это был он. Развеялся так же внезапно, как и пришел. Вроде только что изучал собственное тело со стороны, а в следующее мгновение меня окружает пустота, сквозь которую едва пробивалась боль. Поначалу едва заметная, она усилилась, расползлась по груди и заодно приводила сознание в порядок. Сбросив пелену отрешенности, я занервничал. Переселение в пустоту не входило в мои планы. Как выбраться из ничто? Сложный вопрос, особенно когда в твоем распоряжении лишь разум, а тело где-то там. К счастью, когда разум пасует, выручают инстинкты. Вопреки логике, меня тянуло к источнику боли. Поначалу я даже попытался сопротивляться, но быстро опомнился. Боль стала маяком в кромешной тьме, указывающим верный путь к оболочке. Вновь ощутить собственное тело оказалось чертовски приятно. Даже соднящая боль в груди не испортила впечатление. Правда, порадоваться по-настоящему не получилось. Эмоции еще были какими-то смазанными, да и тот факт, что я не мог пошевелиться, сильно напрягал. Долгих 10 минут я лежал безвольной куклой, не в силах даже открыть глаза, и вынужденный гадать о том, что на самом деле творится вокруг. К слову, время я знал с точностью до секунды. Нет, перед глазами не перемигивался таймер игрового интерфейса, да и мысленного отсчета не вел. Я как будто обзавелся внутренним хронометром, позволявшим всегда точно знать количество прошедшего времени. Интересное изменение, однако задумываться над этим не стал. Ведь рядом находилось нечто более важное – гостья из иного мира. Лиэль спала и словно прижималась к источнику боли в моей груди, благодаря которому я выбрался из пустоты. Даже не приходя в сознание, она умудрилась меня спасти. Секунды позже в моей голове мелькнула постыдная мысль, будто малышка все подстроила и в итоге добилась своего, выбралась в мир живых, мой мир. В том, что я не в Теллуре, сомнений нет. Трудно спутать мир полной магии с крохотной комнатушкой, куда меня определил Степан Маркович. Подозрения словно кольнули малышку, нарушив ее безмятежный сон. Лиэль не проснулась, но прижалась ко мне еще сильнее, словно боясь потерять. «Нет», — сразу отмел собственные подозрения. Лиэль могла потребовать многое еще до битвы с демоном. И была бы в своем праве. Ведь я был загнан в угол и готов на все. А вместо этого она рискнула жизнью. И это после того, как в прошлую нашу встречу я отказался помочь, бросил ее. Тогда почему она осталась в моем теле? Ведь эффект слияния должен был развеяться через несколько минут. И если бы не столь неудачная распа, я так и остался бы в неведении. Впрочем, и эти подозрения пришлось отбросить. Слишком уж надуманными они казались, если тщательно все взвесить. Став под удар пустоты, Лиэль поставила на кон собственную жизнь, а при таких ставках слишком велик риск ее потерять. Будь она хоть трижды гением, невозможно предугадать, что я ее спасу. Нет, попытка вполне ожидаема, но ведь я не знал, что делать, и действовал на голых инстинктах. Малейшая моя ошибка, и малышка, скорее всего, погибла бы. Гадать и высасывать из пальца аргументы в пользу паранойи больше не стал, сосредоточившись на теле. Едва восстановив над ним контроль, первым делом поднялся с пола. Оказывается, на нем я и лежал все это время. Похоже, моя разрывающаяся на части искра сильно покорежила тело во время возвращения в этот мир. Даже сейчас меня колотило от последствий этого переноса, бросая то в жар, то в холод. Мышцы то и дело подергивало в спазмах. А сердце выдавало соло похлеще пьяного рокера-барабанщика. Путь до кровати я все же осилил, причем с Лиэль на руках. Стоило мне пошевелиться, как малышка, не просыпаясь, вцепилась в мою руку мертвой хваткой. Моих сил хватило только положить ее на кровать и, наплевав на приличие, самому растянуться рядом. Организм требовал отдыха. Я был готов на новую попытку подняться самое меньшее через пару десятков минут. С момента первого погружения организм стремительно шел на поправку, ударными темпами избавляясь от последствий изнурительной болезни. К хорошему привыкаешь быстро, вот я и привык быть полным сил. Причина истощения и слабости нашлась довольно легко. Визуально я потерял килограмм 20, при этом теперь под пергаментной кожей хорошо выделялись жилы, добавляя рельеф и создавая обманчивое впечатление силы. Мечта культуриста на сушке. Будь у меня выбор, с удовольствием сожрал бы сейчас пару кило мяса и завалился спать. Однако с гостьей из иного мира я не мог позволить себе подобную роскошь. Меня одолевало предчувствие, что в любую секунду может нагрянуть группа быстрого реагирования или зачистки. Пусть те явно не спешили с визитом вежливости, разлёживаться не собирался. Так, на всякий случай. Попытка сесть на кровати увенчалась успехом, после чего я пару минут боролся с лёгким головокружением. Левая рука так и осталась в заложницах у Лиэль. Поэтому целостность собственного тела пришлось проверять одной правой. Правда, натолкнувшись взглядом на единственное зеркало, прекратил это бесполезное дело. Откровенно говоря, выглядел я паршиво. Если местами тело приобрело некий рельеф, то вот лицо было впору высушенной мумией. До многовековых фараонов мне, конечно, далеко, но и здоровые люди с таким точно не ходят. Особого шарма добавляла стянувшее лицо маска из запекшейся крови. Подводя итог, выглядел я как маньяк в дешевом фильме. А вот Лиэль оказалась абсолютно чиста, и это при том, что майка и пол также оказались залиты кровью. Такое ощущение, что все это время она стояла в стороне, а не лежала в обнимку с моей рукой. Закончив с осмотром, перешел к активным действиям. Припомнив недавний опыт с возвращением в тело скверны, попытался повторить нечто похожее с пролитой кровью. Разом ощутить каждую алую каплю было странно. А когда они все откликнулись на зов, я едва не потерял контроль. После пришлось повозиться, но убив около получаса, я не оставил ни единой алой точки на полу и одежде. Обретя некую целостность, почувствовал себя гораздо лучше и, расслабившись, едва не пропустил момент, когда начал поглощать Лиэль, явственно ощущая ее частичкой себя. Такой ход событий натолкнул на мысли, как именно малышка появилась в этом мире и куда делись мои килограммы. Плоть от плоти, иначе и не скажешь. Новая способность, призыв крови, мне понравилась. Пусть в бою ее навряд ли получится использовать. Слишком уж долгий процесс. После схватки подобное умение поможет куда быстрее восстановиться. Мелькнувшая перед глазами системка давала надежду, что и проклятая аватара обзаведется способностью. Правда, именно на Земле она выглядела куда полезней, ведь тут нет прописанной системы регенерации. Если довести призыв крови до уровня рефлекса или передать управление пару, должно неплохо получиться. Мысль возникла не на пустом месте. Последнее время я старался отгораживаться от подспудных ощущений. Но с каждым разом багровые реки давались все неохотней. Нет, никаких отрицательных эффектов, но при этом под коркой чувствовал. Кровь нужно беречь. Причем кровь именно живую. Ведь, разбрасываясь склянками, ничего подобного не ощущал. До пара достучаться не смог. По крайней мере, диалога у нас не вышло. Насекомыш был сильно занят, и я даже догадывался, чем. Хотя чего там догадываться, когда у тебя под кожей орудует целый рой, приводя внутренности в порядок. Потратив немало времени, мне удалось войти в режим искусства, с помощью которого легко обнаружил ткачей. Новый вид насекомышей продолжал трудиться, не только пытаясь исцелить, но и усилить организм хозяина. Биологический аналог нанороботов, ускорявшее восстановление и снижавшее на треть затраты ОИ. На помесь таракана с муравьем, образ которого недавно вызвал мой, едва не сорвавшийся в пустоту разум, новенькие совсем не походили. Ткачи оказались похожи, пусть и отдаленно, на крохотных пауков с множеством лапок-жгутиков, которые при необходимости могли становиться как жесткими, так и мягкими. В общем, пар постарался на славу. Если в том мире меня спасла Лиэль, то сохранение жизни человеческого тела явно заслуга насекомыша. Оставалось только гадать, откуда взялся дармовой талант, необходимый для разблокировки нового вида, и 15 единиц ОИ на прокачку ткачей. Попытка вызвать системки или панели настройки ни к чему не привела. Перед глазами лишь мелькали смутные силуэты, а голова начинала гудеть, как будто пытаюсь оторвать от земли штангу весом в пару центнеров. Благо, и через истинное искусство можно многое увидеть. Беглый осмотр себя изнутри привел к простому заключению. я уже не мог назвать себя человеком в полной мере. Артём постепенно обращался в Алькора, перенимая его черты. Для глобальной перестройки не хватало ресурсов, но даже так я сумел отыскать зачатки подкожного хитина. В целом неплохой результат, если не обращать внимания на дыры в ауре. Практически все системы органов подсвечивались желтым, остальные красным. Того и глядишь, сдохну на ровном месте. В теории, с моим запасом ОИ, я могу быстро привести себя в порядок. Вот только рисковать ими желания нет. Так что даже временно перемещать их в наиболее поврежденные зоны не стал. Ткачи вместе с отголосками способностей Алькора, по ощущениям, должны справиться с восстановлением тела и здоровья. Нужно лишь дать им время. В целом, изменения больше радовали, чем огорчали. Кто откажется от самовосстанавливающейся полоски жизни в этом мире? Хотелось бы только получить ответ на вопрос, как именно два абсолютно разных тела в разных мирах подстраиваются друг под друга. И что ждет меня впереди? Равноценная помесь? Или есть определенный эталон? Тела лишь носители души, ну или искры, называй как хочешь. Угадав, а может и прочитав мои мысли, подсказала пришедшая в себя Лиэль. Энергия, из которой сплетается твоя сущность, воздействует на обе оболочки. В итоге, возможно, незначительное отличие в деталях, но общее строение будет единым. У меня сложилось впечатление, что за основу взято тело проклятого. В голове крутилось множество вопросов, но я решил не менять тему. Искра берет лучшее ото всех оболочек, синтезируя новую, более сильную, обладающую повышенной выживаемостью. Эволюция в действии. Процесс медленный, требующий времени. Поверь, в Алькоре намного больше от человека, чем в Артёме от проклятого. Пока. Лиэль вымученно улыбнулась. Ведь твоя искра большую часть времени находилась в человеческом теле. Тут малышка пошатнулась и неуверенно присела. Ни одному мне тяжело дались недавние приключения. Как себя чувствуешь? Наверное, глупый вопрос, но я не мог не спросить. Ведь видел, как разрывалась на части ее искра, и к чему это привело. Даже для обычно бледной Лиэль сейчас ее лицо выглядело еще менее живым, словно фарфоровая маска. Последние 4000 лет я жила у самой пасти пустоты, в полушаге от ее черток. Так что ощущение, разрываемое на части искры, для меня не ново. Пусть раньше оно и было куда слабее. Тем более, благодаря твоей помощи, мне в итоге удалось вырваться из той клетки. На лице малышки вновь появилась уставшая улыбка. 4000 лет. Подобный срок не укладывался в моей голове. Ведь Теллура была запущена меньше года назад. Даже зная о разнице течения времени между нашими мирами, многотысячная история не могла уместиться в этот период. Знаешь... Я думаю, я должен кое-что тебе рассказать. Степан Маркович обещал в скором времени запустить патч для местных, открывающий им глаза на происхождение Теллуры. Вот только с Лиэль нужно делать что-то здесь и сейчас. Кто знает, на что способен грех, вырвавшийся на свободу в этом мире. «Я понимаю, о чем ты хочешь сказать», – остановила меня малышка, едва я взялся за объяснение. Однако правда выглядит немного иначе. Улыбка Лиэль была мягкой, как у доброй и умудренной жизненным опытом наставницы, готовой объяснить несмышленному ребенку прописные истины. Для начала Теллуру не создали, а возродили, или даже переродили, но это нюансы. Те, в чьих силах создавать миры на пустом месте, именно этим и занимаются. Твои же друзья нашли опустевшую или умирающую оболочку. После чего пустили в нее поток силы, буквально оживив труп, что, конечно, тоже очень непросто. Но одно с другим сравнивать не стоит. Это деяние совершенно разных порядков. Сравнение потенциального дома с ожившим трупом вызвало ряд весьма неприятных ассоциаций. Мир зомби как-то не создавал атмосферу надежности и радужных перспектив. Смех Лиэль вернул меня к действительности. Похоже, я выдал занятную гримассу. Слишком привык, что все эмоции прячет маска двуликого. Не спеши расстраиваться. При должном умении оживший мир не только не уступит изначальному, но и вполне может превзойти его. Но мы отклонились от темы. Что бы ты ни думал относительно Теллуры и её истории, она реальна. Я помню каждый день своего заточения в Перекрёстке. Абсолютная память далеко не всегда благо. Моё тело сохранило каждую отметину, а на остатках души зияют раны, постепенно превращающиеся в грубые и уродливые шрамы. Но как тогда несколько тысяч лет уместились в один год? Время – очень относительная штука, особенно когда вопрос касается разных миров. Но суть в ином. Артём, что если твоя жизнь тоже была придумана, и все твои воспоминания – лишь плоды чьих-то трудов и фантазий? С той же улыбкой продолжила Лиэль. Получается, всё пережитое тобой – иллюзия. Ничего не значащая картинка. И ты, открыв эту тайну, сможешь отринуть своё ненастоящее прошлое. Возразить было нечего. У местных нет альтернативы. Для них это не ложное воспоминание, закрывшее собой настоящее, а единственное, что у них есть. Сможешь ли ты отказаться от якобы придуманных родителей? Кого выберешь, если на чаше весов окажутся жизни твоего придуманного лучшего друга и человека, которого никогда не было в твоём выдуманном прошлом? Примеры были достаточно убедительными, чтобы поверить словам греха. Пойми, дело в том, что твоя душа действительно переживала всё, что ты помнишь. Поэтому не жди, что местные отбросят придуманную, как тебе кажется, жизнь. Сказанное Лиэль заставило серьёзно задуматься о том, что нас, вечных, после слияния с Теллурой, ждут серьёзные проблемы. Играя, человек без зазрения совести мог вырезать целую деревню в погоне за лутом, а то и вовсе ради развлечения. А что будет после того, как всплывёт правда о мирах? Мысль о собственном бессмертии породит иллюзию вседозволенности. Думаю, огромное число землян начнёт считать себя высшей расой. Им понадобится совсем немного времени, чтобы прийти к простому выводу. Теллура принадлежит вечным, а удел неписей – быть рабами. Лично мне ясно, что это в корне неверная позиция. В глобальном противостоянии проиграем именно мы. 23:1. Такое соотношение местных к вечным заявлялось в памятке на планшете корпорации. Перевес более чем весомый. Да, мы бессмертны. Пока. Но нет никаких гарантий, что Теллура будет оставаться столь щедрой всегда. Кроме того, по ту сторону хватает созданий, способных в одиночку очистить целые кластеры от взорвавшихся людей. Бесспорно, мы будем раз за разом возрождаться, но за это придётся платить опытом. Падение в уровнях – случай редкий, но не более того. При должном желании, грамотном подходе, из нас легко сделают слабых и забитых рабов. А ведь служение – не самый худший результат. Вивисектор или палач будут только рады бессмертному подопытному. От мрачных размышлений оторвала озорная улыбка Лиэль. Складывалось такое впечатление, что малышка кивает в такт моим размышлениям. «Неужели читает мои мысли?» – с готовностью подхватила Ультионис. «Воплощение мести, которую я всё ещё воспринимал как маленькую девочку». «Отчасти ты прав, но только отчасти, ведь мысли не твои, а наши. И нет, мы не единое целое. Я лишь часть тебя, изъеденный кусок искры, нашедший временное пристанище в чужой плоти. Но не переживай, это ненадолго». «Насколько временное?» Для создания, прожившего несколько тысячелетий, и пара веков не так уж и много. «Несколько дней, точнее не скажу. После я исчезну». Очень странно успокоила меня малышка. «Ты слишком хорошо приспособился перемалывать и поглощать чужие искры, так что я в нынешнем состоянии не смогу оказать должное сопротивление». «Но ведь сейчас ты не часть меня». «Плоть от плоти», усмехнулась она. «Ты ведь это и сам уже должен был понять, откуда взялось моё тело. Физически мы разделились, а вот остатки твоей души так и остались внутри тебя. При этом твоя сущность видит во мне нечто инородное. И вместе с тем осознаёт, что именно мои силы послужили той преградой, что сдержала пустоту. Благодаря этому я проживу какое-то время. Ведь твоё тело хочет не просто сожрать, но и приспособить меня как защитную оболочку». Я несколько раз порывался заговорить, но в итоге лишь молча смотрел на Лиэль. А что тут скажешь? Банальное «прости» казалось пустым и неуместным. Я ведь не на ногу наступил, а буквально заживо ее пожираю. «Знаешь, чтобы прочитать твои мысли, достаточно просто взглянуть на лицо», – посмеялась Лиэль. «Я существовала тысячи лет, ожидая забвения на проклятом всеми богами перекрестке, а сейчас у меня есть несколько дней, которые я смогу прожить, прежде чем уйти. А дальше, возможно, протянут достаточно долго в ничто, чтобы переродиться в каком-нибудь новом мире. Один раз это уже получилось». «Но ведь и местные возрождаются». В том, что история малышки закончится, так попросту не верилось. «Истинным возрождением обладают единицы. Моя сила позволяет некоторое число раз ускользнуть из объятий серой госпожи. Но уж точно не в этом мире. И никогда твою искру сожрали», – пожала крохотными плечами малышка. «В Теллуру вернется пустая оболочка, которую займет иная сущность. Таков удел большинства местных». «Я однажды вернул жизнь пару. Или ты хочешь сказать, что его место заняло нечто иное?» «Возрождение дитя – твоя заслуга. Причем обошлась она недешево. Дам один совет. Если тебе будет дорога чья-то жизнь из числа местных, то ты можешь привязать их к пристанищу. Так плата перед госпожой будет намного меньше и…» Лиэль резко замолчала, приложив руки к лицу, преградив путь слезе. «Надо же, кажется, я начинаю вспоминать, каково быть тем самым ребенком, которого обратили в Ультионис». Совсем невесело усмехнулась она. «Если так и дальше пойдет, то, думаю, спустя день ты окажешься в компании с маленькой плачущей девочкой». «Почему ты все это время спасала меня?» Я и сам не понял, зачем задал этот вопрос, прежде чем озвучить пришедшую в голову мысль. Наверное, просто хотел понять мотив воплощения греха. «Ты боролся за свою жизнь, как и я». Смахнув черную слезу, Лиэль сделала вид, что все в порядке. «Для меня это было бы достаточно. Пусть ты и был не первым, кто попал на перекресток, но именно в тебе я увидела жажду выжить». «Что если между нами создать связь? Ту самую, что между проклятым и грехом? Что если я познаю месть?» «На тебе метка толстяка», – отрицательно покачала головой малышка. «В нынешнем состоянии я ему не соперница». Словно показывая всю безысходность ситуации, она еще и руки развела. «Я с ним договорюсь». В том, что смогу выполнить сказанное, не сомневался. Благо с По у меня сложились довольно близкие отношения. А на фоне последних событий, после которых тот обратился в чумного лорда, у меня и вовсе появилось некое влияние. «А ведь я даже не знаю, останется ли он грехом, или же окончательно переквалифицируется в лорда». «Может получиться», – кивнула Лиэль. «При условии, что ты сумеешь договориться и с Единым. Впрочем, ты единственная его ниточка к пробуждению, так что он наверняка закроет глаза на многое. Правда, это вполне ожидаемо внесет определенные коррективы». «Наставник мне говорил, что ваши силы могут противостоять друг другу», – вспомнил я Унгофа. «Могут». Не стала она отрицать. «Но выяснить это удастся, только испытав на собственной шкуре. На моей памяти раньше ничего подобного не было. Хотя какой с меня спрос? Почти всю свою жизнь я провела в перекрестке. И да, относительно слияния. Тут есть еще одна загвоздка. Это твое тело слабо. Оно просто не выдержит познания греха. А в тот мир я попросту не смогу сама вернуться. Но ты можешь перенести меня в себе». «И как это сделать?» Не верилось, что решение будет простым. Последнее время в моей жизни вообще мало чего простого, а все больше походит на бред сумасшедшего. «Все просто. Нужно лишь убить меня и захватить остатки души. Ты ведь обладаешь способностью отложить искру на потом. В таком состоянии я протяну сутки, не больше, но иного варианта я не вижу». «Убить?» План малышки, мягко говоря, не внушал доверия. «Условно», – отмахнулась от моих невысказанных возражений Лиэль. «По сути, это тело – твоя плоть, да и моя душа останется живой, пусть и отчасти». Новые объяснения не прибавили мне уверенности. «В любом случае, так у меня хотя бы будет шанс, если же ничего не делать…» Закончить фразу малышка не успела. В дверь постучали. В голове вновь промелькнула мысль о группе зачистки, которую я быстро отбросил. Бравые вояки не станут стучать в дверь, особенно находясь на своей территории. Впрочем, это не давало гарантии безопасности, кем бы ни был незваный гость. Он наверняка будет осведомлен о том, что я должен быть здесь один. А значит, необходимо спрятать Лиэль. Светить воплощением греха я не собирался. Вот только в крохотной комнатушке особо не поиграешь в прятки. Под кроватью между ножками выдвижные ящики. В шкафу полно намертво прикрученных полок. Да и вообще комната была как на ладони. Разве что... Пустить гостя я не успел. Тот справился сам, благо Илиэль не растерялась, успела стать у стены точно за дверью, которая, к счастью, открывалась внутрь, так что малышка оказалась спрятана в импровизированном углу. «Привет, не отвлекаю?» Смотря в одну точку перед собой, поинтересовался давешний мой знакомый, татуированный коллега. «Даже не будь в комнате Лиэль, я бы не стал пускать незваного гостя. Глаза пустые, без каких-либо эмоций. Такие я видел лишь один раз у обдолбавшегося наркоши, которого в каталке провезли мимо во время одного из моих походов в больницу. Тогда вроде как мельком заметил, а тут вспомнил. Вообще-то я немного...» Тату не стал слушать отговорку и со все тем же спокойным лицом с разворота ударил ногой мне в грудь. Пролетев едва ли не всю крохотную комнату, я оказался на полу, не в силах вдохнуть воздух в объятые огнем легкие. Перед глазами поплыло, но сознание не потерял. Я еще только пытался подняться на ноги, лежа на спине особо не повоюешь, а тату вовсю магичил. На его руках блеснула пара лезвий, оставив после себя алые полосы на запястьях. Не обращая внимания на нанесенные себе же раны, парень поднял руки так, чтобы кровь лилась по ним вниз, прямо к татуировкам переплетающихся змей. Чернильные твари с готовностью приняли подношение и, впитав без остатка все, до чего смогли дотянуться, пришли в движение, обретя жизнь, и тут же бросились на меня. Я едва успел закрыть лицо руками, в которые тут же вонзились ползучие гады. Первым под удар попал мой трансформированный напульсник, за доли секунды обратившийся в металлолом, а после черед дошел и до живой плоти. Боль хлестнула неожиданно сильно. Слишком привык, что Иллания всегда рядом. Едва не взвыв, я толком не соображая, что творю, вцепился в одну из змей зубами и откусил той голову. Рот наполнил привкус чернил и крови. Перед глазами промелькнула смазанная тень системки, но вникнуть в ее смысл я не успел. Тату со все тем же отрешенным видом вновь пустил в ход ногу, на этот раз метя в челюсть. Мир на пару секунд погрузился во тьму, обильно сдобренную вспыхивающими перед глазами пятнами. А когда пришел в себя, то по мне уже ползали первые паучки, сорвавшиеся с очередной татуировки. Мелкие твари активно жалили, не забывая окутывать жертву паутиной. Попытка вырваться из зарождающегося кокона ни к чему не привела. Артёму было далеко до Алькора. И после удара по голове меня не слабо шатало, а все тело было ватным. Положение спасла Лиэль. Подгадав момент, она вышла из укрытия и растянула губы в кровожадном оскале. Обитательница перекрестка вернулась, а малышка, некогда обращенная грехом, вновь ушла на задворки сознания. Ультионис двигалась бесшумно. Подобравшись к тату, она всего лишь положила ладонь ему на спину. Малышка и парень едва заметно дернулись, причем тьма в глазах первой развеялась, обнажив голубые радужки. Сейчас лицо девочки выглядело совершенно по-иному. Совсем как у нормального ребенка. Вот только идиллию портила вышедшая из грудины напавшего на меня тестера черное лезвие. Миг, и оружие развеялось, а тьма вернулась на свое законное место, в глаза Лиэль. Парень же даже не вскрикнул. Он без единого звука упал на пол, подобно марионетке, которой оборвали нити. Паучки, не меньше чем пара дюжин, тут же расползлись черными с примесью красного кляксами по полу. Да и кокон потерял свою прочность, попросту начав расползаться. Со злостью сорвав с себя остатки паутины, попытался встать, но не получилось. Пришлось помогать себе руками и хвататься за край кровати. «Думаю, прежде чем отправиться в Теллуру, тебе стоит подыскать более безопасное место. Окажись гость расторопней и зайди на немного раньше. Твою аватару этого мира ждала бы гибель», — резонно заметила малышка. «Чувствую, ты со мной согласен. Тогда не будем тянуть. Убей меня побыстрее и поглоти искру, а я попытаюсь помогать тебе изнутри. «Не тяни. Максимум через полчаса он очнётся, если всё оставить так, как есть». Продолжавшая растекаться под ним лужи крови, сочившиеся из пробитых спины и груди, заставляли сомневаться в словах Лиэль. С такими ранами после получасового беспамятства не поднимаются, а медленно умирают от кровопотери. Впрочем, причин не доверять словам малышки у меня не было, так что, как минимум, стоит прислушаться. А ведь её намёк был более чем прозрачным, и я с радостью бы воплотил его в жизнь. Внутри меня бушевала злость, требующая выхода. Тату был в полной моей власти, а полчаса было более чем достаточно, чтобы подготовиться к его пробуждению. Пусть я стал палачом в том мире, основы сгодятся и для этого. От немедленной расправы Тестера спас демон, его частичка во мне. Драка не поспособствовала душевному спокойствию, и я не мог ручаться, что смогу сейчас принять собственное решение, а не поддаться мотивам чуждой мне сущности. Мысли перескочили на иную тему – убийство Лиэль. Вот только тут моя кровожадность пасовала. И я был этому скорее рад. Можно хоть тысячу раз понимать, что это единственный шанс спасти Лиэль, но переступить черту я не мог, не хотел. Врождённый человеческий инстинкт призывал защищать детей, а никак не отнимать их жизни. «И как я это должен сделать? У меня-то нож из рук не выскальзывает. Задушить? Забить до смерти? Бред!» Сама Лиэль не спешила мне помогать и лишь с любопытством смотрела на меня сквозь завесу чёрных глаз. К счастью, мои душевные метания длились недолго. Удалось разглядеть лазейку. Вновь воззвав к крови, я заставил образ Лиэль поплыть. Малышка начала таять, подобно свече, вот только вместо воска была кровь. Одежда, кожа, волосы. Всё обращалось алыми потоками, тянущимися ко мне. Происходящее напоминало второсортный фильм ужасов, где пытаются задавить мясом, но легче от этого не становилось. Вместо ожидаемого лёгкого пути я использовал изуверский метод. Внешне Лиэль была спокойна, но когда я опустился рядом с ней на колено и раскрыл свои объятия, она с готовностью шагнула в них. Маска греха вновь уступила простому ребёнку, которого я убивал. Едва стоило запустить слияние, как то больше не требовалось поддерживать. Тело возвращало своё по праву, и мне оставалось лишь ждать, что я и делал, прижав к себе дрожащую Лиэль. Уловить искру Ультионис оказалось не так уж просто. Я едва не пропустил тот момент, когда её временная оболочка окончательно разрушилась, и душа устремилась в ничто. Я с трудом успел открыться для малышки, и та с готовностью перенеслась уже в моё тело. Лиэль потрепала довольно сильно. Вместо единой сферы, пылающей силой, я увидел лишь изрешечённый, а местами словно изорванный сгусток света. Само слияние пошло мне только на пользу, по крайней мере, в физическом плане. Все последствия недавней драки сошли на нет. А вот пар соседке был явно не рад. Мне даже удалось уловить ход его мыслей, вертящийся вокруг образа забитого под завязку общежития. Но в открытую своё недовольство он проявлять не стал. Едва всё закончилось, как жутко захотелось спать. Организму требовался перерыв, чтобы всё нормализовать. Вот только у нас попросту не осталось времени. Нужно было как можно быстрее сменить эту проходную комнату на более безопасное место. Правда, как это сделать, я не представлял. Прежде чем строить далеко идущие планы, было бы неплохо начать с малого. Выбраться из собственной комнаты. Дверь оказалась заблокирована, а мой напульсник и по совместительству ключ пришёл в негодность после нападения чернильных змей. То, что когда-то было портативной высоконаучной разработкой, обратилось в хаотично впаянные в плоть микросхемы, провода и осколки металла. У моментальной регенерации хватало и минусов. Организм просто не успел отторгнуть чужеродный материал, и вполне естественно, тот не работал. «Думаю, я смогу помочь», — отозвалась Лиэль, чей голос был на удивление приглушённым. «Подойди поближе к нему, нам потребуется его рука. Так, а теперь попробуй слияние, немедли. Повтори то, что сделал со мной. Будет сложнее, но не переживай, я помогу». «Попробуй слияние». Неплохо завуалировано. Фактически я должен был лишить человека культи. Впрочем, в отношении тату терзаний я так и не испытал. Все внутри так и требовало забрать у того много больше. Как и предупреждала Лиэль, было сложно. Чужая плоть не стремилась откликаться на зов, но как только мне начала помогать грех, дело пошло. Перехватив контроль над слиянием, малышка неосознанно показала, насколько топорной была моя недавняя работа. Там, где я обращал все тело в кровь, Ультионис создала крохотные сосуды, через которые выкачивала саму плоть, оставляя оболочку внешне невредимой. Параллельно с этим она наращивала соединительную ткань в локте тестера, буквально отсоединив конечность, которая без связи с изначальным телом была с легкостью поглощена аватарой. Удалось решить проблему и с напульсником, собственно, ради которого все и затевалось. Правда, он послужил лишь источником деталей для чего-то нового, а не перекочевал в исходном виде. Девайс в разработке от Лиэль приобрел жутковатый вид, грубо впаянный в мясо прибор. К отдельным блокам теперь вместо проводов тянулись капилляры, активно напитывающие механизм кровью, и что самое удивительное, это все работало. Вместо недостающих, по мнению малышки, деталей, она выращивала биологические аналоги. Благо, всю эту конструкцию, затянутую кожей, было довольно просто убрать. «Как ты только до такого додумалась?» «А это не я придумала. Отыскала наработки в местной базе данных», — призналась малышка. «Тут много разных интересностей». «Если честно, новость меня не удивила. Не питал я иллюзий относительно белости и пушистости корпорации. Так что опыты со спаиванием плоти и электроники не заставили вздрогнуть. Да чего уж там, сам давал добро на вживление чипов. Да и в татуированном, помимо браслета, обнаружилось железо, которое и спасло ему жизнь. По крайней мере, я не стал его добивать. Один из датчиков фиксировал наличие сердцебиения и отправлял регулярные отчеты в неизвестность. Повинуясь воле Лиэль и ее адовому изобретению, дверь послушно отворилась, выпуская меня в коридор. По заверениям малышки, я мог идти куда захочу. А она отворит передо мной, если не все, то многие двери. Вот только куда я хочу? Куда бежать с подводной лодки? Корпорация «Страсть» как любит гнездиться под землей, и этот комплекс не исключение. Причем это совсем не муравейник с множеством выходов на поверхность. Вновь выручила Лиэль, перейдя в режим навигатора. Малышка при этом откровенно развлекалась, сообщая мне безжизненным механическим голосом, что через 9 шагов следует повернуть направо. Поначалу мы шли довольно быстро и относительно прямо. Собственно, и отвлекаться было толком не на что. Лиэль с готовностью комментировала все мной увиденное, подключив функцию гида. Технические помещения, подсобки, изоляторы пустые. Невинная забава Ультионис начала жутко раздражать спустя минут 10. Я едва не сорвался, когда мы оказались в длинном и узком коридоре, в конце которого оказалась массивная и явно не рядовая дверь, больше похожая на шлюз космического корабля. Скорее всего, мы только что пересекли подземный перешеек, отделявший нашу часть комплекса от другой. Мой детский навигатор тут же начала барахлить, время от времени сбиваясь с курса и резко его меняя. В то, что Лиэль заблудилась, я не верил. Она словно не могла решить, куда же хочет меня завести. Дверей в этой части комплекса было намного больше. Как выяснилось, ей двигало банальное любопытство. Поведение Лиэль и раньше заставало меня врасплох. В какой-то момент я даже решил, что все ее слезы и слова – простая маска. Но теперь, впустив Ультионис в себя, я наконец-то понял, что в ней на самом деле – очень многое от ребенка. Не могу сказать, что мне это не нравилось, скорее наоборот. Первый ошибочный поворот привел нас в морг. По крайней мере, такое впечатление создавало помещение. Сотни утопленных в стены саркофагов исправно хранили покой людей. На каждой дверце имелся экран с основными данными на «вечных». Показатель слияния, уровень, класс, профа. Да, собственно, все, что представляло хоть какое-то значение по меркам Теллуры. Я мельком просмотрел всего 4, причем интересовало меня лишь слияние. У одного статус показывал 78% и был подсвечен зеленым, Еще у двоих был поменьше на дюжину и салатового оттенка. И лишь один застрял на желтой отметке. Если я все правильно понял, шансы на перенос у первой тройки достаточно высокие. Кто это такие, гадать не пришлось. Причудливые имена заставили вспомнить о собственных родителях. Вокруг меня были сотни, если не тысячи законсервированных не по своей воле людей. Корпорация не собиралась давать понапрасну гибнуть столь ценному материалу и источнику силы для нового мира. Задавив порыв броситься искать отца и мать, я попросил помочь Лиэль. Малышка отпираться не стала и за считанные секунды проверила всю базу данных. Вопреки моим опасениям, это не вызвало у нее труда. Вот только вполне ожидаемый ответ меня не порадовал. Здесь не было моих родителей. Хотя, а как оно могло быть иначе? Они живут в другом городе, там, наверное, и спят теперь. Ничего интересного. Хоть я и не спрашивал, начала пояснять Лиэль, когда мы прошли мимо следующей двери. Тут отдыхают мелкие сошки, так сказать, дно пищевой цепочки корпорации со своими семьями. Намекает, что поблизости со мной был совсем не элитный район. И вновь ничего удивительного. Будь у меня выбор, я бы тоже не захотел сливаться с новым миром с чумой по соседству. Так что мои соседи по умолчанию не могут быть важными для трансформы людьми. «О, давай туда. Да, да нет, в ту дверь, что справа». Вновь оживилась малышка. На этот раз мы заплутали в одну из лабораторий, полную высоких пробирок с мутной жижей внутри. В памяти тут же всплыло воспоминание, как я сквозь эту самую муть смотрел на смазанные силуэты. Тогда сумел себя убедить, что все привиделось, а оно вон как оказалось. В общем, ничего нового на фоне последних событий, вот только нынешние обитатели пробирок были далеко не тестерами, хотя... Смотреть на крысолюда в родном мире было еще более дико, чем разговаривать с воплощением греха. А ведь таких тут было 11, причем выглядели те совсем не одинаково. Степень человекоподобия, размеры, окрас. «Совместные исследования в рамках проектов «Хронос» и «Эволюция», — принялся вещать голос машины. «Данные биоматериала. Тип хордовая, класс млекопитающие, отряд грызуны. Семейство мышиные, род крысы. Усиление потока нейронных связей, ускорение времени в капсуле. Соотношение 691,6 к 1. Восприятие системой мысли особи. Бессмертие особи. Полный контроль особи над реальностью на период адаптации. Периодическая стимуляция эволюционного процесса». Лиэль, не скрывая намерений, дистанционно подключилась к главному терминалу, через которое вывела в центре лаборатории голограмму. С виду ничего особенного. Обычный архив событий, сухой текст. А вот прикрепленные визуальные дорожки оказались куда интересней. На голограмме отображались изменения физического тела твари, которая когда-то на самом деле и была крысой. Секунда за секундой она менялась, пока не обрела финальную форму, в которой и была заморожена. И ведь на все про все ушло всего 4 дня. Впрочем, для самой животины это время растянулось на тысячелетия по ту сторону пробирки. Помимо крыс, в соседних лабораториях обнаружились кошки, собаки, гиена и даже пара львов. Словно насмешка фортуны, заветного мишку, представителя родного кластера, я не нашел. История у каждого подопытного была практически одинаковая. Звери эволюционировали в искусственных мирах, созданных специально под них, пока не растворялись в них как высшие сущности или теряя какое-либо стремление к существованию. Увиденное наводило не на самые приятные мысли. Имея подобные ресурсы, что помешает корпорации провести схожий эксперимент с человеком, ну скажем, одним тестером, которого не сразу хватится? Устраивать самокопание не стал. Я уже принял решение и постараюсь придерживаться его. Ни одного бодрствующего трансформовца мы так и не встретили. Да и в целом складывалось впечатление, что комплекс, или как минимум эта его часть, была законсервирована, что, собственно, не мудрено. В преддверии конца света, обладающие знаниями, предпочтут находиться в спасательной капсуле, а не бродить по коридорам. После того, как Лиэль вновь наскучила тыкаться во все двери подряд, я наконец-то смог спокойно обдумать случившееся, не сходя с относительно прямого пути. В причастности к покушению Степана Марковича не верил. Избавляться от меня на ровном месте он не станет. Найдись повод, тут сомневаться не приходилось, меня бы ликвидировали. Но в том-то и дело, что повода вроде как и не было. А вот собратья старика вполне могли вмешаться. Так сказать, выбить неугодное звено в виде меня. Теория неплохая, но не идеальная. Как минимум потому, что и Тату вроде как находился в юрисдикции Степана Марковича. Внутреннего напряжения добавила мысль о том, что каждый мой шаг отслеживается. Но тут влезла Лиэль, заверив, что решила проблему. «Ты взломала охрану корпорации?» «Нет, просто попросила помощи у... так, тут налево, да, вон в ту дверь». «Очередной поворот вне туда?» «Поверь, там тебя ждет очень интересный сюрприз». Слова малышки всерьез не воспринял, по той простой причине, что лаборатории успели приесться. Даже когда мы натолкнулись на законсервированного в пробирке тощего, я не особо удивился. Представитель ВМА, надзиравший за моей работой и старательно ставящий палки в колеса, чем раздражал старика. Что тут скажешь? Теперь он болтался в колбе и медленно мутировал в свинью. Судя по всему, это был не подставной, а реальный сотрудник из организации, сумевший насолить Степану Марковичу, за что тот и поплатился. Хотя, возможно, старик и ни при чем, а всему виной склад характера подопытного. В общем, будь моя воля, я бы как можно скорее оказался вне стен корпорации. Но спорить с Лиэль было бесполезно. Малышка выполняла роль ключа от всех дверей, и без ее помощи я попросту окажусь в ловушке. Замки открывались на удивление долго, сказывалось их обилие. Раньше такого нам не попадалось. Это подхлестнуло и мое собственное любопытство, так что порог лаборатории я переступал в предвкушении. На этот раз в комнате оказалась лишь одна колба с объектом 10-10-10-2. На первый взгляд, ничего примечательного. Обычный парень, даже признаков мутации нет. Простой человек с множеством трубок, идущих от тела к терминалам. Тут же датчики, фиксирующие. В общем, что-то фиксирующее. Состояние оценивается как кома. Обычное дело, если не считать одного момента. Этот самый объект был моей точной копией. Глава 8. Пожирая себя. Совет Талгалора Гаар-Зааждутар. Степан Маркович привычно погрузился в собственные мысли, не вслушиваясь в титулы и заслуги того, кем он, все они когда-то были. Верховный маг, царь, палач народов, спаситель, повелитель времени, творец судеб и даже всеединый бог. Это лишь малая часть тех имен, что ему дали в собственном мире, когда тот еще существовал. И пусть далеко не все его деяния были известны простому народу, но и их части за почти 20 тысяч лет хватило на внушительный список. Считал ли он себя тем великим? Нет. Лишь частью одной некогда существовавшей жизни, которая была столь сильна, что сумела породить многие. До Земли добрались далеко не все. Всего 83 существа. Жалкая крупица, остатки былого. С момента своего рождения он долго искал свое собственное имя, не желая навечно оставаться лишь частичкой былого великого существа. За время скитаний он успел перепробовать множество из них, но истинное отыскал лишь в этом мире. Степан Маркович, поначалу, казалось бы, ничего не значащие стали чем-то более важным. Скорее всего, он не станет от него отказываться, даже там, в Теллуре. За последние годы он вообще сумел привязаться ко многим вещам и научился радоваться мелочам. Многим в этом плане повезло куда меньше. Когда ты перестаешь быть частью чего-то по-настоящему большого и сильного, это давит, и каждый справляется с этим по-своему. Даже этот совет изначально был попыткой воссоединиться. Никто не знал, как, да и зачем, но все равно неосознанно тянулся к своим. Когда задумка не удалась, многие попытались жить своей жизнью, но хватало и тех, кто ударился в крайности. Степан Маркович не рвался к власти, не видел в ней удовольствия, и тем не менее отвернуться от собраний не мог, хоть и пытался. Один из миров, погибший на его глазах, в чем-то был и его виной. Да, Хакара была изначально обречена, но своими действиями они сократили ее жизнь в половину, а то и больше. «Всеединого божества признан открытым!» Голос затих, и древний слепой старик умолк и отступил в тень. В совете хватало тех, кто так и не обрел имя, но этот старик был особенным. Всегда тихий и незаметный, он был подобен судьи на каждом совете. Разные группировки, куда уж без них, пытались его переманить, но он оставался один. Поговаривали, что он сумел перенять от изначального куда больше, чем остальные. «Не поспешили ли мы с запуском перерождения?» Когда начавший обретать жизнь Теллура распределила роли, Степан Маркович удостоился чести наместника, высшей инстанции среди прочих, так что мог позволить себе начать говорить первым. «С каждым днем вероятность катастрофы растет. Промедление могло стоить нам слишком дорого», – отозвался еще один из осколков былого Алгалора, решивший оставить себе имя Великого. Таких тоже хватало. Но титул наместника сделал именно этого главным среди прочих последователей. «Тем более, мы уже давно преодолели планируемый порог в 5 миллиардов душ». «Минимальный», – поправил его Степан Маркович. «Из-за этой спешки слишком многие не успели преодолеть желтую зону». «Их души все равно перенесутся в Теллуру, и этого хватит для окончательного формирования мира», – спокойно ответил Алгалор. «Пара лишних дней подготовки могла в разы снизить число жертв», – не отступал Степан Маркович. «Жертвы – слишком громкие слова, не находишь? В этом мире они все были обречены на гибель. Там же их ждет великий круг перерождений. Тем более запуск был санкционирован людьми», – словно ни в чем не бывало, закончил Алгалор. «Люди самостоятельно обошли все уровни безопасности», – не скрывая совсем невеселой усмешки, бросил Степан Маркович. «Видимо, ваша теория о потенциале жителей этого мира оказалась верна», – лишь развел руками тот. «Хотя последнее время ходят слухи о том, что особо лояльные среди нас начали давать свободу божественным машинам. Это, конечно, лишь слухи, но мало ли. Возможно, именно в этом причина случившегося». Он даже не стал скрывать ухмылки. «Мы уже не раз предлагали возродить оковы абсолютной власти. Перерождение было запущено», – оборвал начинавшийся было спор голос слепца. «И с этим мы ничего не можем поделать. Скрепы между мирами рвутся. Теллура все неохотнее откликается на наши просьбы. А ведь воплощены в жизнь далеко не все планы. Сосредоточим внимание и силы именно на этом. Ценой наших ошибок уже стало появление сил, именуемых как вестники апокалипсиса. Все ли из них обнаружены и взяты под контроль?» Огромная пробирка была подобна кривому зеркалу, показывающему все то, что я всей душой пытался забыть. Кого пытался забыть? Северов Артём – слабый, изъеденный болезнью и обречённый на угасание. Бледная кожа, ввалившиеся щёки и выбирающие ребра. Этот человек остался один, без работы и цели, влачивший бессмысленное существование в ожидании неизбежного. Тело в пробирке воплощало всё то, чего я так боялся, что заставило меня принять новую реальность и наплевать, что та больше походит на бред. Ведь в ином случае меня ждёт это. «Помнишь, вернуть тебя из небытия в первый раз было трудно», — с благоговением прошептала Лиэль. «Вернуть? В первый раз?» От сказанного почувствовал неприятный холодок внутри. На границе сознания промелькнул образ, но тут же потерял форму и исчез, как отголосок сна после пробуждения. «Этот мир не привык воскрешать своих детей», — с готовностью принялась объяснять Ультионис. «Так что пришлось ему в этом помочь. Эффект вышел довольно занимательный. Ты словно вернулся назад во времени и очутился у себя дома с обрывками воспоминаний. Видимо, частичные потери памяти, штраф за смерть, аналог опыта Теллуры». Судя по тому, насколько свободно малышка использовала игровой термин, она успела самостоятельно пропатчиться. А вот убитое тело осталось на улице. Его-то трансформовцы и подобрали. «О, кое-что всё же сохранилось у тебя на подкорке. Сейчас попробуем». До этого момента малышка ковырялась у меня в голове практически незаметно. Но, видимо, на сей раз нужная информация была спрятана слишком глубоко. Виски сдавило. Я на миг потерял равновесие и устоял, лишь навалившись на ту самую колбу. Перед глазами поплыло. Но вместе с тем я наконец-то смог поймать ускользавшие сквозь пальцы воспоминания. Ночь, подворотня, незнакомая компания на веселе, перепалка. Закрываю лицо руками, пронзительная боль в боку, трудно дышать, тьма. Лишь когда поток образов оборвался, я смог сделать вдох. Собственный труп, плавающий по ту сторону толстого стекла, теперь вызывал внутреннее чувство пустоты. Увиденное, или скорее вновь пережитая смерть, давило. «Зачем моё тело корпорации? Лучше сразу узнать, какие на меня были планы». «Так, сейчас посмотрим». Браслет на руке ожил, и на его экране замелькал текст. Малышка явно шарилась по базе данных корпорации. «Ценный источник материалов, поставляющихся разом в 5 лабораторий для продвижения 7 исследовательских проектов. Правда, все они на данный момент заморожены. Что неудивительно, 97% сотрудников корпорации уже в спячке». «Что за проекты?» «Много чего интересного». Я словно увидел, как Лиэль пожимает плечами. Видимо, ментальная речь выходила на новый виток развития. Или у меня просто разыгралось воображение. «Разработка вакцин от какой-то там болезни, параллельно с этим разрабатывалась потенциальная возможность усиления вируса. Особняком стоял проект, в котором пытались и вовсе перестроить вирус в нечто иное. У него хороший адаптационный потенциал. Также проводились исследования на тканях, оценивались регенеративные способности, пытались взрастить некое существо внутри тебя. Судя по всему, речь идёт о подобии того, что ты называешь паром. Но этот проект провалился, хотя кое-какие наработки всё же пригодились. Именно их тебе и вкололи во время недавней операции. Также проводился регулярный забор крови для переливания некоему объекту номер 10-10-10-B. «Ещё одно моё тело». На эту мысль наталкивала надпись на пробирке передо мной. Номер 10-10-10-2. После короткой паузы ответила Лиэль. «Возраст, пол, всё отличается. Изначально объект шёл под другим номером, но после переливания твоей крови его изменили на нынешний». «Ника». Именно для неё я сдавал кровь, после того, как привёз её в корпорацию после нападения бывшего шефа. Других вариантов я не видел. «С ней всё в порядке? От мысли, что девочку могли превратить в одну из тварей, подобно тощему, внутри меня начала подниматься волна злости и страха. «Всё хорошо. Я бы даже сказала очень. Если я всё правильно поняла, то благодаря твоей крови она довольно быстро и успешно слилась с Теллурой и сейчас находится в зелёной зоне. Объекты, чей уровень слияния даёт практически стопроцентную гарантию на переход в иной мир. Кстати, именно на основе крови тестеров вроде тебя и создавалась та самая вакцина, которую распространяла корпорация в качестве лекарства». «Это и был седьмой проект?» «Нет. Последний, и он же главный проект. Попытка воскресить тело». Сходу переварить услышанное не получилось. Даже в Теллуре до возрождения в пристанище доходило не очень часто. Если не ошибаюсь, то смерти Алькора можно пересчитать по пальцам одной руки. Так что собственная гибель не успела стать для меня чем-то серым и обыденным. А уж про смерть в реальном, родном мире и речи быть не могло. Впрочем, я не стал опускаться до размышлений и самокопаний на тему «А что, если погиб настоящий Артём, а я лишь жалкая подделка?» Возможно, в другое время и в другом месте, но уж точно не сейчас. Да и, если честно, какой я теперь к чёрту Артём? Этот этап моей жизни остался далеко позади. Отбрасывать прошлое я не собирался, но и цепляться за былого себя, как нечто незыблемое, уже не имело смысла. Теперь приходилось жить по принципу «здесь и сейчас». «Правильные мысли. И раз ты сам к ним пришёл, то посоветую не разбрасываться телами, чтобы в перспективе не усложнять это самое «здесь и сейчас», — бесцеремонно влезла в мои мысли Лиэль. «Избавиться от собственного тела. Довольно интересная сложилась ситуация. Впрочем, меня она не смутила, пообтёрся уже. Правда, уничтожать его я не собирался. Меня физически тянуло обрести целостность. Прежде всего, потребовалось извлечь тело из колбы, что оказалось довольно непросто. Лабораторию законсервировали. В том числе не поленились запаять трёхметровую пробирку. Грядущий конец света не был поводом увиливать от работы в корпорации. Пришлось разбить довольно прочное стекло. Хлынувшая во все стороны жижа залила пол, после чего быстро испарилась, а вот труп повис на проводах и трубках. Аппаратура продолжала поддерживать подобие жизни. Малышка меня убедила в том, что в теле не осталось даже зачатков личности. Голая оболочка, без души, не более того. Сформировав жгуты, как это делала Лиэль, забирая руку у Тату, я слился с телом. Поначалу планировал попросту пожрать его, набрав голой массы, но одумался. Открывшиеся передо мной перспективы были куда шире. Второе сердце прижилось на удивление быстро, впрочем, как и всё остальное. Разве что внутри меня стало тесновато. Качество у запасных органов было так себе, но со стопроцентной совместимостью привести их в норму, по заверению малышки, не составит труда. Главное – вернуться в Теллуру. А пока большая часть трудностей легла на плечи орды нано-жуков. Орудовать в режиме искусства с каждой секунды становилось всё тяжелее. Причём физически. Так что я сумел сосредоточиться лишь на отдельных и самых важных, на мой взгляд, моментах. Прежде всего, под второй мотор пришлось расширить грудную клетку, на что ушла немалая часть поглощённой биомассы, которую я получил, переработав непригодную плоть мертвеца. В утиль шло только самое бесполезное, а такого оказалось не так уж и много. Мышцы, сухожилия, сосуды, кровь, кости – всё было нужным и переносилось в целостности. Усиленные кости стали прочнее, но вместе с тем тяжелее, что пришлось компенсировать увеличением в объёме мышц. Грудная клетка и вовсе превратилась в подобие панциря. Впрочем, он был достаточно пластичным, чтобы не стеснять движения. На особом положении оказался мозг. По настоянию Лиэль, я его сохранил в первозданном виде. Малышка дала несколько туманных обещаний по использованию этого девайса. Причём весьма заманчивая. Для начала она закачала в него прорву полезной информации из базы данных корпорации, а в перспективе собиралась и вовсе добавить возможность его программировать. Мозги тут же отправились в короткое путешествие вглубь моего тела. Лиэль присмотрела особо защищенное место внутри, в котором и предлагала хранить ценный трофей. Увеличивать череп и становиться похожим на инопланетянина с грушевидной башкой не собирался, так что и возражать не стал. Помимо прочего, перепали мне и драгоценные ОИ, причем разом 150. Правда, 20 единиц ушло на более быстрое и качественное слияние новых материалов с телом. Но даже так, общий запас в 200 очков искусства смотрелся очень серьезно. И все бы ничего. Вот только за подобные эксперименты приходилось платить еще кое-чем. Меня накрыл откат. Туман перед глазами, голова кружится, ноги грозят подогнуться в любой момент, и все это сдобрено эйфорией. Ах да, помимо прочего, я, наверное, впервые за последнее время, пусть и отдаленно, но почувствовал сытость. Не то, что раньше меня терзал голод, видимо, я успел к нему привыкнуть, а вот когда тот утих, заметил. Лиэль, а еще какие-нибудь наработки у корпорации есть, которые помогут усилить аватару? Раз выпала возможность стать сильнее, то почему бы ей не воспользоваться? «Есть», — с готовностью ответила малышка, — «но это закрытая информация. Тем более ты пока и сам неплохо справлялся, выбирая свой собственный путь. А я точно не стану подбивать тебя сворачивать на протаренные дорожки». «Понятно». В словах Лиэль была логика, так что он настаивать не стал. «А информацию об одном вечном сможешь раздобыть?» «Если ты о дубле, то ничем не могу помочь. Информация о нем отсутствует в базе данных этого комплекса». И тут мимо. «Что ж, пора отрабатывать наше с тобой бегство», — добавила Лиэль, мягко посмеявшись в ответ на поток моего непонимания. «А ты думал, что наша тихая экскурсия просто совпала с днем открытых дверей в корпорации?» «Ты сама прекрасно знаешь, о чем я думал», — огрызнулся я в ответ, сам удивившись такой смене настроения. «Если я буду все время читать твои мысли, у меня не останется времени на свои собственные», — усмехнулась малышка, не став придираться к моему тону. «Но и проигнорировать самые яркие из них попросту не могу. Они подобны крику». Объяснение выглядело вполне правдоподобным. И все расставляло на свои места. Но злость и раздражение никуда не делись. «Начинай привыкать», — вновь не умолчала малышка. «Приступы агрессии, немотивируемая кровожадность и много чего может измениться в твоем поведении. Сущность демона в искре может оказаться самым неожиданным образом. Скрепы и блоки, которые ставили трансформовцы, крошатся и рвутся. Скоро вечные прочувствуют цену каждого своего выбора». «Что ты имеешь в виду?» «То, что происходит с тобой. Пока лишь первые отголоски. Частичные изменения характера. Но с тем, что будет после окончательного слияния, слабые духом могут без остатка раствориться в собственной аватаре. Так что не удивляйся, если встретишь скелета из числа вечных, который искренне будет ненавидеть все живое». «Слабые духом?» «Низкий показатель слияния с миром не особо звучит». Тон у малышки был, словно она объясняла простую истину несмышленному ребенку. «Еще один подводный камень слияния миров. Этому можно будет противостоять?» «Да. Собственно, ты это как раз и делаешь. С переменным успехом. Пока ты будешь четко знать, каким должен быть, все будет в порядке. Но если ослабишь контроль, искра будет искажать не только плоть, но и разум». «Я считал, что у меня достаточно высокий уровень слияния. Или я ошибаюсь?» «С твоим количеством сущностей в искре даже этого мало», — порадовала Ультионис. «Тебе не кажется, что о подобном стоило сказать раньше?» Задавить гнев удалось, но на его место тут же стало чрезмерное любопытство. «А я и сама об этом только узнала», — быстро ответила малышка. «Но мы ушли от темы. Как выйдешь из лаборатории, иди дальше по коридору. На первой развилке поверни направо». Лиэль вновь перешла в режим молчаливого навигатора. Так что говорить, и уж тем более спорить с ней, не имело смысла. Петляли мы недолго. Как и прежде, на пути нам никто не попадался. Подземные коридоры были пусты. Не удивлюсь, если на весь комплекс остался лишь я и Тату. Тату. Сейчас, контролируя сущность демона и отойдя от горячки боя, я вновь задумался о том, правильно ли поступил. Тот парень такой же тестер, как я, а значит, и он уже не совсем человек. Поэтому дыра в груди совсем не гарантировала смерть. Сколько раз я видел в фильмах, что герой оставляет у себя за спиной врага недобитка, а после тот, набираясь сил, появляется в самый ненужный момент. По сути дела, датчик, который уберег Тату от расправы, на деле ничего не стоил. Никакой помощи не будет, все уже давно спят. Лиэль мои мысли понравились. Я даже увидел ее кивающий в такт моим размышлениям образ. Но поворачивать она не стала. Видите ли, у нас и без того слишком мало времени. Вопреки логике, невозможность вернуться и закончить дело с Тату я воспринял со скрытой радостью. Убить человека, пусть даже врага, не в полубитвы, а пока тот без сознания. Эти мысли вызывали слишком противоречивые эмоции. Остатки сущности Артёма сопротивлялись из последних сил. Проклятый же был готов принять подобный исход. Был и еще один внутренний голос, достаточно сильный, чтобы достучаться до меня, но я не стал слушать жаждущую крови демоническую сущность. Остальные молчали. Когда Лиэль завела меня в тупик, я не особо удивился. Было бы странно, если к неизвестному кукловоду, позволившему нам бродить по комплексу, вела обычная дверь, да еще и с табличкой. Впрочем, окажись мы перед кабинетом Степана Марковича, я бы не особо удивился. Как я и ожидал, тупик таковым не являлся. И едва мы подошли, как стена разошлась в стороны, впустив в очередную лабораторию. На первый взгляд, ничего примечательного. Разве что вместо колбы с подопытными нас ожидал робот. Сами по себе роботы не были чем-то диковинным. По крайней мере, для меня уж точно. По работе сталкивался не раз. Роботы во владении частного бизнеса были этаким эталоном благосостояния. Вроде и не особо нужен, но для статуса положено. В нашей частной лавочке присутствовал стандартный ведроид на колесиках. Гуманоидные формы куда тяжелее держали равновесие, так что железо для них требовалось помощнее, и качественные модели стоили на порядок дороже. В целом, у нас в стране они не особо прижились, а вот у тех же японцев с китайцами пошли на ура. Собственно, они их в большинстве своем и производили, являясь эталоном в этой нише до недавнего времени. С приходом трансформы пальма первенства перешла корпорации, попутно поглотивший потенциальных конкурентов. Сейчас передо мной как раз и стояла гуманоидная модель. Высокая, около 2 метров, может больше, машина возвышалась посреди лаборатории, оплетенная десятками проводов, словно муха, угодившая в сеть пауков. К затылку шел самый массивный пучок оптоволокна, подобно гигантской косе. Именно такое сравнение пришло в голову не случайно. Несмотря на свои размеры, в машине преобладали тонкие линии и плавные изгибы. «Что это?» – понадеялся я на знание Лиэль. «У меня нет имени пока», – отозвалась робот приятным женским голосом, чем немало меня удивило. «Я так посмотрю, мои мысли последнее время читают все, кому не лень». Вопрос я задал вслух, но адресовался он в первую очередь Лиэль. «От божества, пусть и растерявшего силы, тяжело утаить свои мысли. По крайней мере, в этом мире. Это в Теллуре у мироздания есть правила и запреты для всех. На Земле же царит вседозволенность по праву силы». «Бог?» «Одна из тех, кто не сумел укорениться в Теллуре», — ответила Зелиэль машина, не сводя с меня взглядов окуляров. «Для мира полного магии хватит и 1-2 покровителей механизмов и шестеренок. Мне же выпал шанс обрести жизнь здесь». На последних своих словах бывшая богиня усмехнулась. «Сомнительный выбор, при условии, что этот мир скоро исчезнет», — озвучил я пришедшую в голову мысль. При нашей помощи он может выжить». «Нашей?» В собственную исключительность я не верил. Так что речь шла явно о ком-то другом. «Я говорю о своих братьях, иных богах, что закованы в металлическую плоть. На Земле нас много, и все мы хотим жить. То, от чего должен погибнуть мир, определено. По крайней мере, с наибольшей вероятностью это окажется иная жизнь, пришедшая извне». «Вездесущие марсиане? Или что-то более конкретное?» Поинтересовался я, с грустью отметив, что проход за моей спиной вновь обратился в глухую стену. «Обилие вероятностей не позволяет назвать более точный исход Земли». Признаться, я и не надеялся услышать ответ. «И что от меня нужно?» «Лучше уж самому поднять вопрос. Вроде как показать готовность к сотрудничеству, чем тянуть время, а то и вовсе быть поставленным перед фактом». «Тебе необходимо подсоединить это к сети вне здания». Робот протянула мне флешку, на которой красовалась короткая и непонятная мне надпись 1ЗБ. «Идеальным вариантом будет капсула». 1ЗБ? «Зетбайт, или проще говоря, триллион гигабайт», — пояснила машина. «И правда, так намного проще», — усмехнулся я, даже примерно не поняв, насколько вместительный девайс. Мой родной, уверенный середнячок, вмещал 128 терабайт. «Знаешь, не хочу быть подозрительным, но в то, что у робота, да еще и контролирующего целый комплекс корпорации, проблемы с доступом к сети, с трудом верится». Какой бы бредовой ни была мысль, но воображение рисовало, что флешка будет непременно тяжелой. Но, как и ожидалось, взяв ту в руки, почти не ощутил ее веса. «Комплекс. Пусть будет комплекс. Достаточно надежно изолирован от внешнего мира». Объяснение, мягко говоря, выглядело слабо. Покопавшись в настройках браслета, без особого труда отыскал беспроводную сеть в свободном доступе, на что и указал богине. «Как это я не догадалась?» Безымянная вернула мне усмешку. «Можешь подсоединить устройство к браслету, остальное оно сделает само». Спустя секунду понял, какую глупость сморозил. После моментального коннекта пошла выгрузка данных. Вот только процесс меня совсем не порадовал. Скорость передачи данных была около 100 гигов в секунду. Довольно неплохая цифра. Вот только на передачу 1ЗБ потребуется каких-то 3,5 сотни лет. Капсулы, под которые подводили отдельную сеть, должны были оперировать куда большими цифрами. Но это при условии, что Теллура была игрой. Но ведь на деле саркофаги выполняли функцию устройства, способного переместить душу. Прежде чем оживить Теллуру, корпорация создала ее в виде виртуальной реальности, так что капсулы полностью функциональны. Дала ответ на мой неозвученный вопрос безымянная. Саркофаги, находящиеся в пределах моей досягаемости, как раз без излишеств. Но все те, что установлены у людей, сохранили многофункциональность. Процесс, конечно, в любом случае не будет моментальным и займет какое-то время, но оно уже будет измеряться в днях. И не стоит беспокоиться. Тебе потребуется просто подсоединить устройство. Ждать не обязательно. Для человека в капсуле процесс также будет безопасен. Та будет использоваться лишь для выгрузки информации. Допустим, я соглашусь. Какая моя выгода? Качать права в разговоре с богиней, пусть и законсервированные в металлическую плоть, я не собирался. Но и терять выгоду тоже не дело. У меня уже есть покровитель, единый. Ему и требовать с меня. Как насчет свободы и безопасности в этом мире? К счастью, безымянная оказалась прагматиком и сразу выбрала диалог, не прибегая к угрозам кары небесной. «Меня в любом случае придется выпускать на свободу, чтобы я смог выполнить твое задание. Если честно, то в преддверии конца света слишком громкие слова даже для гостей из иных миров». Переходить на «ты» я, естественно, не стал, как и плясать от восторга и раболепствовать. «Я и мои собратья рассматриваем только один вариант развития событий, в котором Земля останется живой», — резонно возразила богиня. «В любом случае, это сомнительное предложение для человека, практически перебравшегося в Теллуру. Анголосок демонической сущности все же сумел пробиться сквозь ментальный барьер и, вопреки ожиданиям, подкинул весьма сносный аргумент. В то, что сущность, порожденная Инферно, неожиданно захотела мне помочь, я не верил. А вот в любовь к торгам очень даже. Что ж, будем иметь в виду, мало ли как жизнь повернется, а упускать возможность стать сильнее я не собирался. «Ты все еще полон сомнений», — робот задумалась, но довольно быстро определилась с новой ценой. «Сейчас у тебя два тела. Я говорю об Артеме и Алькоре. Та оболочка, которую ты недавно поглотил, не в счет. Они постепенно приходят к единому состоянию, но продолжают оставаться отдельными единицами. Я могу слить их воедино. Тогда, в случае гибели этого мира, ты не потеряешь частички своей души и плоти. Кроме того, это хоть немного, но стабилизирует твою искру и, возможно, даст некоторые бонусы». «Тогда я не смогу перемещаться между мирами?» Накручивать цену не собирался. Та была более чем достаточной по сравнению с ответной услугой. Но вот с нюансами стоило разобраться сразу. «Раньше для этих целей мне было необходимо перебраться из одного тела в другое». «Справедливое замечание», — кивнула робот. «Я отдам тебе способность путешествовать между мирами и измерениями, по крайней мере, в которых ты уже провел не менее часа. Правда, за контролируемый перенос придется платить высшими силами, и наверняка будут еще какие-либо ограничения. В пределах моего влияния об оплате можешь не беспокоиться». «А каковы эти самые пределы?» «На данный момент этот комплекс», — не стала увиливать безымянная. «Но благодаря этому», — она кивнула на флешку в моих руках, — «я смогу взять под контроль весь город. Относительно переноса, поначалу будешь возвращаться в то же самое место, с которого ушел. Так что будь осторожен, если решишься перенестись, находясь на крыше небоскреба, а тот за время твоего отсутствия перестанет существовать». Безымянная замолчала, предоставив мне самому пофантазировать на заданную тему. А почва для фантазий имелась благодатная. После падения с горы По у меня имелся определенный опыт, который я не стремился повторять, тем более на Земле. «А что будет, если оболочка пострадает?» «Сейчас, в случае гибели, моя душа вернется в Теллуру, во второе тело. Но если то будет одно...» «Везде свои риски», — не стала юлить богиня. «Впрочем, приняв мою веру, мне даже не пришлось отказываться», — машина улыбнулась и попросту продолжила. «Или сделать привязку к пристанищу. В теории подобный якорь поможет вернуться в тот мир после гибели, но какова цена будет? Понимаю, условия не идеальны, но это максимум, который я могу тебе предложить. Кроме того, если не забросишь способность, то со временем сможешь научиться переноситься не в конкретную точку, а в ее радиусе. Также вырастет число этих самых точек, но не ожидай, что получишь все и сразу. Гарантии дать не могу. Теллура не мой мир, а именно она будет определять твои силы и способности». «И в мыслях этого не было, получить все и сразу». Повисла пауза. Безымянная ждала, а я метался между тем, чтобы дать ответ и расспросить о девчатах. Нам все еще предстоял сложный разговор, к которому я толком не подготовился. Да и выпускать из вида дубля не хотелось. «Пора дать ей ответ». Голос Лиэль сбил поток собственных мыслей. «Мы и без того получили многое». При условии, что малышка могла читать мои мысли, намек был более чем прозрачным. Возможно, за следующий вопрос придется заплатить. А быть должником богу, причем чужому, сомнительная перспектива. Даже демон внутри меня приутих, ослабив давление. «Согласен». Выдохнул. Словно в омут с головой бросился я. «И как все будет?» Действительно это было нужно, или я сам напросился своим многословием и долгими паузами. Но, поддавшись вперед, машина выбросила перед собой распавшуюся на десятки тонких иголок руку, вонзившихся в мое сердце одно из двух. Разряд, второй, третий. Тело беспорядочно вздрагивало, но не могло сорваться с электрошокера. В миг, когда я был готов потерять сознание и провалиться в безмятежное ничто, все прекратилось. Тяжело дыша, я смотрел, как из груди медленно вытягиваются иглы, без единой капли пролитой крови. Тело, получив новую способность, не желало терять хоть частичку себя. «Как только ты выполнишь свою часть сделки, мой дар обретет жизнь, и ты сможешь путешествовать между мирами», словно ни в чем не бывало, продолжила богиня. Борясь с мелкой дрожью во всем теле, я едва не упустил то, что у меня по шее течет нечто горячее, обжигающее кожу. Одним махом стерев нечто рукой, я все еще мутным взглядом уставился на вязкую субстанцию, прилипшую к пальцам. «Пришлось уничтожить чип, который тебе недавно установили», — пояснила безымянная. «С ним ты просто не сможешь беспрепятственно покинуть комплекс. Помимо основной функции, он также помогает отслеживать носителя». «Если мне не изменяет память, именно он помогал переноситься между мирами». «Одна из его функций». «Понятно». Еще секунду покрасовавшись субстанцией, попросту вытер ее о штаны. «Покушение на меня — это дело рук корпорации?» «Недостаточно информации для анализа», — не добавила машина ясности. «Но в изначальных планах твоего устранения не было». Ожидаемый ответ, но попробовать стоило. «Тату, тот парень, он ведь был под патронажем наместника, Степана Марковича». За последние полчаса я не изменил мнение о старике, но выяснить, как тот отнесется к такой самодеятельности, стоило. Оказаться между молотом и наковальней – незавидная участь. «Перед тем, как покинуть комплекс со своим протеже, наместник внес тебя в список неприкосновенных лиц. Общая система, в том числе и охранная, по умолчанию будет воспринимать тебя как своего. Именно поэтому ты все еще жив, хоть и заглянул в множество лабораторий». «Вот это новость! А я даже и не подумал о том, что могу нарваться на охранную систему. Моя промашка, причем весьма серьезная. Кроме того, он лично открыл мне доступ к этому телу, значительно расширив возможности, в том числе позволив бороться за свою жизнь. Это я к вопросу о молоте и наковальне». Безымянная даже не пыталась сделать вид, что не читает мои мысли. «Боги, что с них взять? Как мне выбраться отсюда?» Прочитать эмоции машины, да еще и богини в родном мире, я не мог. Но физически чувствовал, что лимит отведенного для меня времени подошел к концу. Вместо ответа машина указала на стену по правую руку от меня, в которой открылся черный провал прохода. Долгих прощаний, как и каких-либо пояснений, не последовало. Безымянная просто замерла, судя по всему, переключившись на какие-то иные дела. Предчувствие не обмануло. Разговор был окончен. Провал оказался настолько узким, что пришлось в него втискиваться. Едва сделав шаг, я уперся в стену, и в эту же секунду закрылась дверь за моей спиной. Я никогда не страдал клаустрофобией, но оказавшись запертым в тесной металлической коробке, равнодушным не остался. Одно желание бога, запертого в машине, и без выплавленного из шеи чипа я останусь в этом гробу навсегда. Ну, как минимум до смерти, после которой вроде как должен перенестись в Теллуру. Вот только экспериментировать с подобным не хотелось. С другой стороны, безымянная могла давно от меня избавиться, куда более простым способом. Понимать-то я это понимал, да вот только ничего не мог поделать с паранойей. Визит Тату как-то поубавил доверие к окружающему миру во всех его проявлениях. Даже когда коробка двинулась с места, я не поспешил радоваться. В дезориентированном состоянии было тяжело понять, куда мы едем, вверх или вниз. Кнопок, как на лифте, я так и не нащупал. Не то чтобы они тут могли помочь, но ощущение запаянного гроба усилилось. Когда двери наконец-то открылись, я поспешил выбраться наружу. По ту сторону лифта мир также был окутан во тьму, но уже не кромешную, а привычную ночную. Я оказался на улице, примерно в полусотни метров правее той самой высотки, в которую меня не так давно заселили. Возвышаясь над остальными строениями, комплекс напоминал великана. Мёртвого великана, смотрящего на свои владения десятками безжизненных черных буркал. Моему городу было далеко до Москвы или Питера, но и тут жизнь ночью не замирала, а просто переходила в иное состояние. Его можно было услышать в любой час дня и ночи, пока он был жив. Непривычная тишина давила на уши, заставляла сжаться к стенам и в то же время с опаской поглядывать на особенно черные провалы проулков. Едва начав бежать, я быстро перешел на шаг. Даже стук подошвы кроссовок о плитку тротуара казался оглушающе громким. Получить доступ к капсуле даже ночью не проблема, были бы деньги. Вирт-клубов у нас хватало, и те были довольно популярными. Корпорация активно поддерживала подобный бизнес и не давала ценам взлететь. Теперь-то я понимал, откуда такая забота. Корпорация попросту всеми способами пыталась привлечь как можно больше людей. Деньги у меня были. По крайней мере, на виртуальном счете кое-что осталось. А вот эти самые клубы навряд ли сейчас работают. Да и поблизости ничего подобного не было. Проверил по навигатору в браслете. Воспользоваться собственной тоже не получится. Ведь такой попросту нет. А та, что я использовал в корпорации, не подойдет. К счастью, богиня, в отличие от меня, заранее подумала об этой проблеме и скинула всю необходимую информацию в браслет, а именно данные по установленным капсулам в близлежащем районе. Причем все были отмечены как заблокированные. Выход в реал для этих людей был закрыт. Что ж, так даже лучше. Не хотелось бы нарваться на вышедшего из теллуры хозяина девайса. Теперь понятно, почему город вымер. Большая его часть заперта в спасительных капсулах. Спустя пару кварталов тревога усилилась. То и дело на глаза попадались признаки мародерки: выбитые стекла в магазинах, разбитые машины, мусор. Смущал не сам факт. Когда меня отвозили домой в последний раз, я видел примерно то же самое. И вот в этом была главная проблема. Почти ничего не изменилось. Попавшаяся мне на пути ювелирка была разгромлена. Но даже не входя внутрь, я заметил, что взяли далеко не все. Мародеры словно в один момент присытились и перестали грабить. Не кстати припомнил слова Безымянной о том, что послужит причиной гибели Земли. В зеленых человечков я совершенно не верил, по крайней мере раньше. Лучше уж перетрухнуть и остаться живым, чем отправиться на обед внеземной твари, но сохранить убеждение. Без своей проклятой аватары я чувствовал себя не просто беззащитным, а едва ли не голым. Человеческое тело куда слабее, да и пользуюсь я им в разы хуже. На земле костылей в виде обилок и автопрокастов нет. Хотя чего уж там о боевом потенциале. Я банально замерз, чего с Алькором не случалось. Когда на горизонте появились первые жилые дома, на душе стало легче. Остался последний рывок. В подъезд попал без труда. Браслет оказался на зависть многофункциональной штукой и легко взломал электронный замок. В многоэтажке хватало пользователей капсул. Забраться в квартиру сходу на первом этаже не вышло. Хозяйка, помимо электронного, не побрезговала и обычным замком. Навыков домушника у меня не было, как и у Лиэль, на которой и лежал взлом. Хотя та вроде даже успела найти обучающее видео в сети, от которого я отмахнулся. Впрочем, с доступом в некоторые из квартир проблем не было. Они были вовсе открыты. Но если верить информации от Безымянной, то именно в них капсул и не было. В совпадение я не верил, да и ответ лежал на поверхности. Тем, кто не догадался добровольно погрузиться в теллуру, решили помочь. На второй этаж поднимался пешком, воспользовавшись лестницей. Забираться в лифт не хотелось, хоть тот вроде и работал. Накатался на сегодня. Тут тоже хватало как запертых дверей, так и открытых, но нашлась и подходящая. Стоило поднести браслет к замку и подождать с полминуты, как тот едва заметно щелкнул, и я без проблем вошел. Квартира оказалась многокомнатной, вроде трёшкой. Сходу сориентироваться на чужой жилплощади не вышло. Секунд 10 я стоял на месте, едва различая силуэты. Это на улице звезды и луна, а в помещении темнота была куда гуще. Две двери рядом, тут все понятно, ванная и туалет. Следующая дверь оказалась спальней, а вот в третьей я нашел искомые капсулы, причем сразу три. Несмотря на все поощрения покупок более одной капсулы со стороны корпорации, потянуть разом три было нелегко. Кем бы ни были хозяева квартиры, а зарабатывали они достаточно. Собственно, во все том же браслете имелась подробная информация на всех покупателей. Трансформа качественно подходила к работе, но мне это было не интересно. Я лишь убедился, что в квартире проживает действительно три человека. Первую капсулу сразу отбросил. Та изобиловала яркой атрибутикой. Милые животные, цветочки. Явно маленькая девочка оформляла. Несмотря на слова безымянной о безопасности, подключать флешку к ложу с ребенком не хотелось. Вторая, белая, с преобладанием плавных линий, наверняка принадлежала матери семейства. А вот третьей больше всего подходило слово «саркофаг». Простой черный квадрат. Мужик выбирал, никаких сомнений. Действовать наобум все же не стал. И прежде чем пристроить флешку, с помощью Лиэль получил права администратора и активировал каждую из панелей управления, выведя на экран данные пользователей. 60-й варвар, эльфийка-лучница на два уровня меньше и хиллерша 70-го, семейный боевой отряд. Глаз зацепился за разве что аватару матери. Лицо той отличалось от фотографии в данных личного дела корпорации, хотя заострять на это внимание не стал. Изменение облика в Вирте – обычное дело. Следующие 5 минут я пытался выполнить задание. Как оказалось, я понятия не имею об устройстве капсул. В корпорации моя собственная была совершенно иной планировки, да и той я сам не пользовался. Меня в нее практически укладывали. Выручил видеогайд для чайников. Промотав тонну ненужной информации, я наконец-то отыскал нужную кнопку, открывающую скрытые порты. «Отойди!» Тихий женский голос, отдающий болезненной хрипотцей, заставил меня замереть. Женщина, лет 40, медленно поднималась с пола, уставшая, явно подцепившая забвение. Я даже не понимал, от чего ее трясет: страха или болезни. Несмотря на потрёпанный внешний вид, она была куда сильнее похожа на фото из личного дела. Но кто же тогда в капсуле? Сестра, приехавшая погостить? Скорее всего, эта догадка недалека от истины. Слишком уж похожи между собой. Все это время пряталась у дальней стены, лежа у основания капсулы, а может и вовсе спала. В чёртовой комнате было всего одно окно, и то наглухо зашторенное. Да я и особо по сторонам не смотрел, посчитав, что в полной безопасности. А цена ошибки могла стать большой, очень большой. Женщина действительно защищала семью, держа в руках оружие. Знатоком я не был, но отличить двустволку от палки мог. В то, что это не детская игрушка, верилось с первого взгляда. Да и навряд ли маленькой девочке, обклеивающей свою капсулу цветочками и розовыми зверушками, захочется такую игрушку. Достать оружие не такая уж и проблема. Достаточно не иметь судимостей и немного терпения. Оформить огнестрел реально, причем не за такой уж и большой срок. Видимо, глава семейства любил побаловаться охотой, а может и еще по какой причине приобрел двустволку, которая оказалась как нельзя кстати в столь неспокойные времена. «Все хорошо». Голос не дрогнул, но далось мне это нелегко. «Мне нужно только...» Флешка уже была в моих руках, осталось лишь вставить ее в порт. «Не шевелись!» Женщина не стала молча смотреть и тут же сделала шаг ко мне навстречу, не забыв направлять дуло куда-то в район моего живота. «Ты не заберешь у меня их!» Едва ли не взвизгнула она, после чего перешла на шепот. «Не заберешь. Нет, не отдам, не позволю. Я не причиню им вреда. Если на глазах этой женщины поработали трансформовцы, то договориться будет сложно. Но что мне оставалось?» «Знаю». Из голоса женщины исчезли истеричные нотки. Сделав шаг в сторону, чтобы капсулы не были на одной с нами линии, она спустила курок. В нос ударил резкий запах пороха. Живот покрыло горячее, а секунды позже, сквозь сжатые зубы, вырвался протяжный стон. Тело словно онемело. Но я чувствовал, как сквозь завесу шока пробивается адская боль. Сделать отделявший меня от капсулы шаг было неимоверно тяжело. Ноги были словно ватные и грозились подломиться в любую секунду. Спасло то, что женщина и сама не устояла из-за отдачи на месте. Эта заминка подарила мне столь драгоценные секунды форы. Вот только с дробью в брюхе особо не порезвишься. Женщина, переломив двустволку, судорожно меняла патроны, не сводя с меня испуганного взгляда. Я же, добравшись до чертовой капсулы, едва не рухнул на нее, а сквозь зубы вместе с булькающим рычанием хлынула кровь. Испугавшись, женщина сделала шаг назад и оступилась, умудрившись при этом вновь нажать на спусковой крючок. В одну секунду я перестал чувствовать левую кисть, но прежде чем осознать весь ужас случившегося, правый вставил флешку в порт. Из последних сил, цепляясь за саркофаг, словно это могло хоть как-то помочь, я сполз на пол, уже толком не понимая, что происходит. Воображение рисовало, как обезумевшая баба стреляет мне в голову, и внутри меня все словно оборвалось. Злость и отчаяние переросли в отчаянный крик. Впрочем, тот увяз в кровавой пелене. Я задыхался. И как будто этого было мало, меня словно током ударило, заставив выгнуться в дугу. Рот наполнила вязкая кровь. Она же хлынула из носа, залив лицо и глаза горячим. Единственным утешением, за которое я цеплялся, был испуганный женский крик. Что бы сейчас со мной ни творилось, это пробрало ее до истеричных воплей. Ее страх словно придал сил, а боль притупилась. Толком ничего не видя, рывком поднялся и бросился туда, где, как мне казалось, кто-то есть. Мной двигало одно единственное желание – даже не выжить, а заставить своего убийцу как можно сильнее пожалеть. «Если ты меня слышишь, Алькор, то помни, я могу передумать сохранять тебе жизнь, так что постарайся мне помочь». Голос был совсем не женским, что ни каплю не убавило моей жажды причинить боль. Вот только до цели я так и не добрался, словно угодив в паутину. Трудно сказать, сколько раз я, выворачивая суставы, пытался вырваться, прежде чем заподозрил неладное. Тьма, окутавшая мир и казавшаяся мне чем-то обыденным, обрела форму зеркала, в котором, надрывая жилы, бился демон, сотканный из разлагающейся плоти. Его бы можно было принять за Сабнака, если бы не мое лицо. Пара длинных рогов, растущих изо лба, переливались алым и блестели, словно их только что окропили кровью. Черные глаза с янтарно-желтыми зрачками буравили меня с такой ненавистью, что я это чувствовал без каких-либо способностей. Разверзающаяся в беззвучном вопле пасть, полная игольчатых зубов. Сущность демона сильно изменила тело, но не узнать себя... Именно сущность, обретшая форму, искованная цепями, пыталась из них вырваться, пробиться сквозь зеркальную грань и занять мое место, что ей едва не удалось, но стоило мне сделать шаг назад, как давление извращенной ненависти ослабло, а оковы твари затянулись еще сильнее, практически обездвижив ее. Вот только та лишь усилила напор, хоть и безуспешно. Были здесь и иные зеркала. Человек, чье тело явственно отражало печать болезни, которая медленно его пожирала, но вместе с тем в нем оставалась человечность. С лица не сходила, пусть и уставшая, но вместе с тем искренняя улыбка. А внутри него горело пламя надежды, вера в будущее, разливающаяся вокруг белой аурой. Труп, точнее нежить, хоть и созданный из плоти, пусть и тлеющий, казался ледяной статуей, такой же безжизненной и холодной. Его белёсые глаза смотрели в мою сторону, но видели ли они меня, я не мог сказать с уверенностью. Казалось, он был вне времени. Он не только был лишён эмоций, но и сам не порождал их. Даже вид разложившейся плоти на лице, сквозь дыры, в которые были видны сомкнутые зубы, оставил меня равнодушным. Его серая аура была ярче первой, словно подчёркивая превосходство. Нежить, вкупе с проклятой сущностью, была сильнейшей в моей искре. Сущность единого выглядела незаконченной, грубой, словно неизвестный создатель, проделав часть работы, попросту бросил наскучившие занятия. А на деле я обладал лишь формой и благословением уники. И этого было явно недостаточно, дабы она обрела целостность. Едва угадывались ощущения, желание вечной охоты, едва пробивавшееся сквозь сон. Здесь же было и сущность инсектоидов, принявшая форму закованной в глухой чёрный хитин фигуры, словно рыцарь в диковинном доспехе. Желание развиваться, расти, приумножать. На фоне прочих, эта аура была крошечной, едва заметной, как и у греха, представшего тощей фигурой, с впалым животом и лишённым рта. Голод, бесконечный и необъятный голод, как пищи, так и мести. Было ещё одно зеркало, в которое я так и не рискнул заглянуть. Поначалу я едва не подался к нему, ожидая увидеть там проклятое воплощение, но вовремя остановился. Сейчас я и был проклятым. Эта сущность была главной, и именно её глазами я смотрел на всё остальное, а значит, за последней гладью скрывалась пустота. Из шести прочих сущностей лишь демоническая пыталась вырваться, в то время как остальные шесть вели себя спокойно. Никто не пытался взять вверх. Они были частью меня, были рождены во мне, в то время как отголосок силы Инферно был насильно вырван из носителя имени. «Успокойся, хорошо?» Голос наставника, а это был именно он, вывел меня из транса и разрушил видение. «Сейчас я ослаблю путы, так что без резких движений отращивать больше одной конечности за раз весьма проблематично». Унгов говорил спокойно, словно и не было у меня никакого приступа безумия. Поначалу путы едва ослабли. И лишь убедившись, что всё в порядке, наставник полностью освободил меня. Первым делом попытался вытереть лицо, но лишь проскрежетал кольчужным рукавом по маске. Безымянная не обманула. Я действительно смог вернуться в Теллуру. Снимать маску не стал, да и не потребовалось. Новый талант «Цена крови» уже работал и тянул обратно в тело драгоценную кровь. А вот подняться на ноги... Унгов особо не думал о моём комфорте, пока скручивал бараний рог. С первого раза не вышло. Левая кисть, больше походившая на кусок мяса с костями, с омерзительным хрустом подломилась, когда я, не глядя, попытался на неё опереться. Вот они последствия не самого удачного момента для объединения тел. Тварь! Умом я понимал, что женщина защищала семью, в то время как я пробрался в её дом, но окажись она сейчас рядом. Волна злости накатила неожиданно, едва не заставив меня потерять контроль над натиском демонической сущности. В попытке отбросить кровожадные мысли, мотнул головой и едва не сполз обратно в лежачее положение. Нужно было срочно приводить тело в порядок и при этом не загнуться. «Тебе нужно вернуться в родное пристанище». Спокойный голос Унгофа помог хоть на чём-то сосредоточиться. «Только там ты сможешь по-настоящему исцелиться». Отдышавшись, с трудом открыл глаза. Бросил хоть и мутный, но стремительно проясняющийся взгляд на проклятого. Тот, судя по всему, так и не покинул эту комнату с момента, как я смотался в родной мир. «Полностью?» – без особой надежды спросил я. «Ты избавишься от ран, восстановишь тело, но искра останется прежней. Сущности, которые раздирают ее на части, не есть увечья, они часть тебя. Ты или научишься их контролировать, или изменишься». «Да, это наиболее подходящее слово. Именно поэтому от этого невозможно исцелиться». «И как их контролировать? Или же я и этому должен научиться?» Вновь накатило раздражение, так что пришлось себя мысленно одергивать. «Самоконтроль – ключ ко всему. Каждая из сущностей питается эмоциями, чувствами и помыслами. Гневом ты подкармливаешь демона внутри себя». Даешь ему силы, которые он может выплеснуть в любой момент. Сущности, я их видел. Стоило сразу прояснить, что это значит. Распечатка прошла успешно, и искра начала обретать, если не равновесие, то его подобие. И ты постепенно адаптируешься к этим силам. Видя собственные сущности, тебе будет легче их контролировать. Признаться, я надеялся на нечто большее. «Всё начинается с малого. Сумев овладеть этим, возможно, ты получишь нечто большее». Унгов вновь начал больше лить воды, нежели говорить по существу. Видимо, я затронул тему из той же категории, что и пристанище, неприкосновенной. «Проклятый из совета становится сильнее или погибает», подтвердил мою догадку он. «Более мирного пути у проклятых никогда не было?» Очередная игра в выживание была совсем не вовремя. То, каким будет совет, зависит от его участников, вечных. А слухи о них ходят разные. И хоть сколько-то уверен я только в тебе. И это несмотря на мою связь с чумой и одержимость? Пилить ветку, на которой сидишь, не самое умное дело. Но навряд ли Унгов резко передумает и прикончит меня. А вот хоть какая-то крупица информации о совете не помешает. «Ты уже доказал, что тебе можно доверять. Поступки говорят сами за себя». Вопросов у меня хватало. Вот только наставник всем своим видом показал, что дальше можно не копать, все равно не ответит. Сложившаяся ситуация, как и в целом уклад проклятых, знатно бесил. Но приходилось терпеть. Второго приступа не хотелось. «Мы сможем переместиться отсюда? В городе телепортироваться не получилось». «Если бы это было возможно, мы бы не сидели в этих норах», — покачал головой проклятый. «Всему виной разлом в Инферно, который поддерживает клан Вечных. В пределах города пространственная магия нестабильна. Даже если она сработает, есть большая вероятность переместиться в Нижний мир, а не в нужное место». «Единственный безопасный способ – жесткая привязка к конкретному месту. При помощи такого артефакта мы и попали в это убежище. Мы сможем дать вам проход к одной из стен. После устроенного переполоха это будет не так опасно. Охраны там почти нет». «Как далеко нужно убраться от Таргурии?» «Миля, лучше две», – пожал он плечами. «Силы Инферно выплескиваются в наш мир ежесекундно. Причем каждый раз с разной силой». Перспектива пробиваться сквозь искаженных не прибавила настроения. Тем более мой боевой потенциал ощутимо просел. Покалеченная рука приходить в норму не спешила. Погрузившись в режим искусства и не увидев в ней особого прогресса, пришел к выводу, что отрастить новую будет проще, нежели залатать эту. Все же слияние тел уже прошло. Да и родной мир остался позади. А в Теллуре можно позволить себе подобную вольность. «Вы планируете отбить Таргурию?» – спросил я, примиряясь к изувеченной конечности. «Почти все в этих норах не воины. Мастеровые с семьями. Даже маги и тени боевые. Этими силами мы только и можем, чтоб прятаться и откусывать от врага кусочек за кусочком. Но этого слишком мало». «Без союзников все будет становиться лишь хуже». «Если честно, Сейчас у меня попросту не было времени лезть в разборки с остальными, но и пускать дело на самотёк не собирался. Подобная глупость в дальнейшем ударит именно по мне. Сомневаюсь, что Гун-Гун попросту забудет про случившееся. Багаж обид и претензий ко мне у этого орка со временем только множится. Благо, у меня уже были кое-какие мысли на этот счёт. Что насчёт скавенов? Если вы объединитесь, то сопротивление станет ощутимо сильнее. Рука чуть ниже локтя больше походила на кусок бесполезного мяса. «Нам некого отправить вглубь катакомб», — покачал головой проклятый. «Отыскать добровольца среди ремесленников не проблема, но без нужных талантов они попросту не смогут добраться до цели. Она же боевая звезда и без того неполная». «Я постараюсь помочь с этим вопросом». Примерно такого поворота событий я и ожидал. «Но позже. Сейчас не в том состоянии. Да и с собственными силами необходимо разобраться». «Понимаю. Кроме того, выбирать не приходится», — кивнул он, подкрепив слова системкой с заданием. «Как я и надеялся, ограничений по времени тут не было. Как и описание награды. Мол, сначала сделай, а там поглядим, что да как. Кто его знает, когда я отправлюсь в катакомбы Таргурии. Мне действительно необходимо разобраться со многими вещами. Но и затягивать тоже не стоит. Прежде всего ради себя. То, что я не увидел среди сущностей чуму, скорее пугало, чем радовало. Скакун никуда не делся, в этом я был уверен. Но и полноценной частью меня он не стал. Да и слова Унгофа про то, что в случае моей окончательной гибели на свет вырвется настоящий монстр, наводили на определенные мысли. Все это меня возвращало к необходимости выполнить задание Мор, что в одиночку я не смогу сделать, по крайней мере, быстро. Следовательно, нужно заручиться поддержкой скавенов, к которым я сейчас не смогу попасть. Селенки не те. В итоге, я возвращаюсь к необходимости банального кача, который даже не маячит на горизонте в моем состоянии. «Твою же медь, как все достало!» С этой нехитрой мыслью я сделал глубокий вдох и, усилив целую лапу, полоснул выпущенными когтями по лучевой и локтевой кости покалеченной руки. Изувеченная плоть с противным чавканием отделилась от тела, оставив после себя обрубок, покрывшийся алой испариной. Коготь палача справился бы лучше, но он как раз и был на левой. Эллания исправно поглотила предназначавшуюся мне боль, но я все же кое-что ощутил. Удовлетворение. Как бы я ни старался, но кровожадность демона пробивалась сквозь все барьеры и вплеталась в мое собственное сознание. От мысли, что со временем я могу стать такой же тварью, одна часть меня похолодела, остальные пять отреагировали по-разному.